Утром Брэда разбудил бодрый стрекот сотового. Ему снилась Лайла. Она позвонила и сказала, что родился ребенок. Ребенок не от Дэвида, а от Брэда. Целый миг Олгост наслаждался безоблачным счастьем. Потом проснулся окончательно, сообразил, где находится. В Хансвильском мотеле, черт его дери. Нащупал сотовый и, даже не взглянув на экран, нажал кнопку «Прием». Из-за криптозащиты он сперва услышал лишь треск, но через пару секунд связь установилась. «Все улажено», – объявил Сайкс. «Только убедите Картера подписать соглашение. Багаж сразу не пакуйте. Наклевывается еще одно задание». Брэд взглянул на часы. 6:58. В ванной закрыли кран. Плеск воды стих, но тут же загудел и завыл фен. Возвращение Дойла Олгост помнил смутно. Уличный шум из распахнутой двери, чуть слышно «извини», а потом плеск воды. Тогда на часах было 2 с небольшим. Из ванной вышел Дойл с полотенцем вокруг бедер, а следом вылетело облачко пара. «Проснулся, наконец», – бодро проговорил он. Глаза молодого агента сияли, кожа раскраснилась от горячего душа. Каким образом парню удается кутить целую ночь, а на утро быть как огурчик, оставалось для Брэда загадкой. «Как торговля оптоволоконной техникой?» Откашлившись, поинтересовался Олгост. Дойл плюхнулся на соседнюю кровать и пригладил влажные волосы. «Ты не представляешь, насколько увлекателен этот бизнес. На мой взгляд, люди недооценивают его потенциал. Попробуй угадать. Та с трусиками?» Дойл ухмыльнулся и шаловливо вскинул брови. «Босс, трусики были на каждой!» Он кивнул Олгосту. «А с тобой что стряслось? Вид такой, словно мешком по голове ударили». Мельком взглянув на себя, Брэд обнаружил, что спал в одежде. Это уже вошло в привычку. С тех пор, как Олгост получил имейл от Лайлы, он все чаще засыпал на диване перед телевизором, будто потерял право отдыхать на удобной кровати, как все нормальные люди. «А, ерунда», – буркнул Брэд. «Наверное, баскетбол наскучил, и я вырубился». Он встал и потянулся. Сайкс звонил. «Говорит, все улажено, так что собирайся». После завтрака они вернулись в Полунски. Начальник тюрьмы уже ждал в кабинете, усталый и какой-то осунувшийся. «Дело в погоде, или он тоже плохо спал?» – подумал Олгост. «Присаживаться не стоит», – процедил начальник тюрьмы, вручая гостям конверт. Содержимое полностью соответствовало ожиданиям Картера. Приказ о смягчении наказания, подписанный губернатором Техаса, и распоряжение суда о передаче Картера в ведение ФБР как обвиненного по нормам федерального уголовного права. Если Картер распишется где следует, к ужину они с Дойлом доставят его в федеральную тюрьму Эль-Рена, что в Оклахоме. Оттуда его поэтапно переведут еще в 3 федеральных заведения. След будет понемногу затираться, и недели через 2-3, максимум через месяц, на территорию секретного объекта въедет черный микроавтобус, и из него, жмурясь на колорадское солнце, выберется человек, отныне именуемый номером 12. Помимо этого, в конверте лежали свидетельства о смерти Картера и отчет судмедэксперта, датированные 23 марта. Утром 23 марта, то есть через 3 дня, Энтони Ллойд Картер умрет в камере от аневризмы сосудов головного мозга. Олга сложил документы в конверт и спрятал его в карман, чувствуя неприятный холодок. Как легко стереть человека с лица земли. Раз и все. «Спасибо, сэр», – поблагодарил он начальника тюрьмы. «Мы ценим вашу помощь». Стиснув зубы, начальник тюрьмы по очереди оглядел агентов. «Мне также велено говорить, что я никогда вас не видел и не слышал». Олгост растянул губы в улыбке. «У вас с этим какие-то сложности?» «Если бы были, в конверте лежало бы 2 свидетельства о смерти, и одно из них на мое имя. У меня дети, агент Олгост». Начальник тюрьмы взял трубку и, набрав номер, приказал 2 надзирателям доставить Энтони Картера к клеткам. Он отсоединился и взглянул на Олгоста. «Не могли бы вы подождать в приемной? Еще немного, и мне будет трудно забыть о нашем знакомстве. Всего хорошего, джентльмены». Минут через 10 в приемную вошли 2 надзирателя. Лицо старшего было добрым, как у Санты из детской книжки. Зато озлобленная физиономия второго, еще не справившего 25-летия, Олгосту совершенно не нравилась. Придурков и извращенцев среди надзирателей хватало, и этот был явно из их числа. «Это вы Картера ищите?» Олгаст кивнул и показал удостоверение. «Да, мы. Специальные агенты Олгаст и Дойл». «Имена не имеют значения», – буркнул Санта. «Начальник велел вас сопроводить, мы сопровождаем». Вслед за надзирателями Олга с Дойлом прошли в зал свиданий. Картер сидел за стеклянной перегородкой, зажав телефон между плечом и ухом. Далеко не бугай, как и говорилось в досье. Спортивный костюм болтался на нем, как на Кене, дружке Барби. Смертники бывают разными, но Картер, в отличие от большинства, ни испуганным, ни озлобленным не выглядел. Скорее он казался смирившимся и безучастным, точно жизнь уже давно откусывала от него по кусочку. «Пожалуйста, снимите с него кандалы», – попросил надзиратель Олгаст. «Нельзя», – покачал головой старший. «Это запрещено правилами. Меня ваши правила не интересуют». Олгаст снял трубку с прикрепленной к стене базы. «Энтони Картер, мы с ФБР. Я специальный агент Олгаст, это специальный агент Дойл. Сейчас надзиратели войдут в клетку и по моей просьбе снимут с вас наручники. Обещаете не оказывать сопротивления?» Картер кивнул и тихо, будто нехотя, ответил. «Да, сэр. Без скандалов вам будет удобнее разговаривать или есть другие пожелания?» Во взгляде Картера отразилось искреннее изумление. Давно же ему не задавали подобных вопросов. «Все в порядке», – прошелестел он. Олгаст повернулся к надзирателям. «Ну, в чем дело? Я что, сам с собой разговариваю? Может, стоит позвонить вашему начальнику?» Надзиратели переглянулись, решая, что делать. Затем Деннис, мучитель, вышел из комнаты и секунды позже появился за стеклянной перегородкой. Олгаст поднялся и, не отрываясь, смотрел, как с Картера снимают кандалы. «Ну что, довольны?» – осведомился Санта. «Да», – кивнул Олгаст. «Пожалуйста, оставьте нас одних. Когда закончим, доложу дежурному». «Как угодно», – проговорил надзиратель и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Стул имелся лишь один, складной, металлический, точь-в-точь, как в школе. Олгаст придвинул его вплотную к стеклу и сел, а Дойл застыл за его спиной. Брэд знал, разговор предстоит вести ему, и снова взял трубку. «Так лучше?» Осторожный Картер окинул его оценивающим взглядом и только потом кивнул. «Да, сэр, спасибо. Клещ всегда кандалы и наручники слишком туго надевает». «Клещ, надо запомнить», – подумал Олгаст, а вслух спросил. «Есть хотите? Вас здесь завтраком кормят?» «Да, я оладьи ел. 5 часов назад». Олгаст взглянул на Дойла и многозначительно поднял брови. Тот кивнул и вышел из комнаты. Несколько минут Брэд пережидал, не говоря ни слова. Вопреки большому знаку с перечеркнутой сигаретой, стойка у окошка пестрела от подпалин. «Так вы из ФБР?» «Да, верно». «Как в том кино?» – с болезненной улыбкой уточнил Картер. Олгаст понятия не имел, о чем речь, но ничуть не переживал. Главное, чтобы Картер говорил и в себе не замыкался. «В каком кино, Энтони?» «Ну, там агент-женщина и в каждой серии пришельцы». Теперь Олгаст догадался. Секретные материалы, разумеется. Когда этот сериал шел в последний раз? 20 лет назад? Значит, Картер видел его в детстве. Как раз повторный показ застал. Подробности Брэд уже не помнил, только основу сюжета. Похищенные пришельцами люди, заговор политической элиты, не желавшая огласки этих фактов. Так вот, как Картер представляет себе ФБР. Мне это кино тоже нравилось. Его здесь показывают? Вы приехали для того, чтобы об этом меня спросить? Расправив плечи, поинтересовался Картер. Молодец, Энтони, похвалил Олгаст. Дело и впрямь не в этом. А в чем? Брэд вплотную придвинулся к стеклянной перегородке и заглянул Картеру в глаза. Энтони, про Террелл и местные нравы мне известно все. «Хочу убедиться, что с тобой нормально обращаются». «Ну, тут вполне терпимо», – с явным недоверием ответил Картер. «Надзиратели не очень лютуют. Клещ наручники слишком туго надевает. А так ничего». Картер пожал костлявыми плечами. «С Деннисом мы не ладим, кое с кем из других тоже». Дверь за спиной Картера открылась, Дойл внес желтый поднос из столовой и поставил перед Картером. В пластмассовой корзинке лоснились от жира чизбургер и жареная картошка в вощеной бумаге. Рядом примостилась картонная пачка шоколадного молока. «Налетай, Энтони!» Олгост кивнул на поднос. «Поговорим, когда наешься». Картер положил трубку на стойку, поднес чизбургер ко рту, три раза откусил, и половина исчезла. Он вытер рот тыльной стороной ладони и взялся за картофель. «Кроме еды ничего не видит», – подумал следивший за ним Олгост, совсем как отощавший пес на помойке. «Вот что значит голод», – пробормотал Дойл. «Десерта у них не нашлось. Засохшие пирожки да эклеры, внешне неотличимые от собачьего дерьма. Пожалуй, лучше не десерт, а чай со льдом», – задумчиво произнес Олгост. «Принесешь? Если получится, налей в стакан покрасивее». «Он же молоко пьет», – нахмурился Дойл. «Не уверен, если здесь чай со льдом. Честное слово, не столовая, а скотный двор». «Фил, мы же в Техасе». Олгост с трудом сдержал нарастающее раздражение. «Чай со льдом у них есть. Принеси, пожалуйста». Дойл пожал плечами и снова исчез. Картер расправился с едой, облизал жирные пальцы и глубоко вздохнул. Трубки они с Олгостом подняли почти одновременно. «Как самочувствие, Энтони? Получше?» В трубке слышалось тяжелое, с присвистом дыхание Картера. Его глаза, еще 10 минут назад по-звериному настороженные, покрылись поволокой. Калории, молекулы белка и сложные углеводы оказали на ослабевший от дрянной еды организм эффект разорвавшейся бомбы. Олгост все равно, что неразбавленным виски Картера напоил. «Да, сэр, спасибо. Человеку нужно есть. Нельзя же одними оладьями питаться». Возникла пауза. Картер медленно облизал губы, а потом чуть слышным шепотом спросил. «Так что вы от меня хотите?» «Нет, Энтони, ты все напутал», – покачал головой Олгост. «Это я должен понять, что могу для тебя сделать». Картер вперил глаза в стойку, перемазанный жиром памятник недавней трапезе. «Это ведь он вас послал». «Кто он, Энтони?» «Муж хозяйки». Картер поморщился. Воспоминание было не из приятных. «Мистер Вуд. Однажды он навестил меня и сказал, что обрел Иисуса». «Да, в досье это свидание упоминалось. 2 года прошло, а Картер по-прежнему о нем думает». «Нет, Энтони, клянусь, он меня не посылал». «Я сказал ему, что раскаиваюсь». Не унимался Картер, хотя его голос предательски дрожал. «Всем сказал, но повторять не собираюсь. Сколько можно?» «Никто тебя не заставляет повторять. Я знаю, что ты раскаиваешься. Именно поэтому и приехал сюда из такой дали». «Из какой еще дали?» «И дальней дали». Олгос медленно кивнул. «Из дальней, придальней дали». Брэд сделал паузу, изучая лицо Картера. Этот кандидат отличался от других. Явственно отличался. Олгост почувствовал. Вот он, шанс, подобный внезапно распахнувшейся двери. «Энтони, что если мне по силам вытащить тебя отсюда?» «О чем это вы?» – уточнил Картер, буравя гостя настороженным взглядом. «О том самом. Мне по силам тебя вытащить. Сегодня, сейчас. Ты уедешь из Террелла и никогда не вернешься». В глазах Картера читалось замешательство. Слова Олгоста казались ему совершенно непостижимыми. «По-моему, вы просто дурака валяете». «Нет, Энтони, это правда. Поэтому я и приехал из такой дали. Ты человек особенный, хотя сам вряд ли это осознаешь. Ты особенный, можно даже сказать, уникальный». «Я выберусь отсюда», – нахмурился Картер. «Нет, даже пробовать не стоит. Прошло столько времени. Мою апелляцию отклонили. Адвокат в письме так и написал». «Энтони, речь не об апелляции. Предлагаю кое-что получше. Выбраться отсюда. Ну, что скажешь?» «Скажу, что звучит здорово». Картер откинулся на спинку стула и, вызывающе засмеявшись, скрестил руки на груди. «Скажу, что звучит слишком здорово. На правду не похоже. Это же Террелл!» Брэда всегда изумляла, сколь реакция на новость о смягчении приговора напоминает 5 стадий горя. Сейчас Картер проходил стадию отрицания. Разум отказывался воспринимать информацию. «Я прекрасно помню, где ты находишься, и знаю, что это за заведение. Это тюрьма для смертников, Энтони. Тебе здесь не место. Поэтому я и приехал. Не ради других заключенных, а исключительно ради тебя». Картер заметно расслабился. «Никакой я не особенный, и я в курсе этого». «Нет, особенный. Ты сам этого не понимаешь. Но так оно и есть. Видишь ли, Антони, мне нужна твоя помощь, точнее, небольшая услуга. Сделка будет двухсторонняя. Я вытащу тебя отсюда, а ты взамен кое-что сделаешь». «Помощь? Услуга?» — тупо повторил Картер. «Мои начальники узнали, что тебя ждет в Терреле. Они четко представляют, что случится в июне, и считают это несправедливым. Да, с тобой обошлись несправедливо. Несправедливо, что твой адвокат сбежал и бросил тебя. Мои начальники хотят помочь. У них есть для тебя работа». «Работа?» – недоуменно переспросил Картер. «Лужайки стричь, как у той леди?» «Святые небеса! Он считает, я предлагаю ему косить траву», – подумал Брэд и ответил. «Нет, Энтони, это важная, серьезная работа. В чем она заключается, сказать не могу, потому что не знаю сам». «Как же вы решили, что работа важная, если не знаете, в чем она заключается?» «Энтони, ты чертовски умный парень и задаешь умные вопросы. Но тут тебе придется положиться на меня. Я могу сегодня же вытащить тебя из Террела. Ты лишь должен сказать, что этого хочешь». Олгас достал из кармана конверт и извлек содержимое. В такие моменты он чувствовал себя фокусником, вытаскивающим из шляпы белого кролика. Брэд прижал документ к стеклу, позволяя Картеру прочесть текст. «Знаешь, что это? Приказ о смягчении наказания, подписанный губернатором Дженной Буш. Вот тут внизу сегодняшнее число. Понимаешь, что из этого следует?» Картер вгляделся в документ. «Что мне не сделают инъекцию?» «Верно, Энтони. Ни в июне, ни в другом месяце. Никогда». Ольга спрятал приказ в карман пиджака. «Ну вот, крючок с наживкой заброшен. Другой документ, который Картеру следовало подписать, и Олгас нисколько не сомневался, что тот подпишет, когда надоест мяться и жаться, лежал там же. Условиями этого документа Энтони Ллойд Картер, техасский заключенный номер 999642, отдавал себя с потрохами на милость проекта «Ной». Поэтому, когда Брэд жестом фокусника вытащил второй документ, он вовсе не хотел, чтобы Картер его прочитал. «Дженна мне всегда нравилась», – медленно кивнул Картер, еще когда была первой леди. Заострять внимание на ошибке Олгас не стал. «Дженна лишь одна из моих начальников. Есть и другие. Их имена тебе наверняка тоже знакомы, но я не вправе их назвать. Мне поручено встретиться с тобой и сказать, что мы очень нуждаемся в твоей помощи». «Значит, я оказываю вам услугу, и вы вытаскиваете меня отсюда. Но какую услугу, объяснить вы не можете». «Да, Энтони, условия именно таковы. Откажешься, я уеду. Согласишься, покинешь Террел сегодня же. Все элементарно просто». Дверь клетки распахнулась, и вошел Дойл с чаем. Он сделал, как велел Олгаст. Поставил стакан на блюдце, украсил ломтиком лимона, а рядом положил длинную ложку и пакетики с сахаром. Дойл осторожно водрузил все на стойку. Едва Картер взглянул на угощение, его лицо превратилось в безвольную маску. Тут Олгаста осенило. Энтони Картер невиновен, по крайней мере в том, что взвалил на него суд. С другими кандидатами сомнений не возникало, досье соответствовало действительности. С другими, но не с Картером. Тем утром в Ривер-Оукс страшная трагедия унесла жизнь женщины, только случилось все иначе, чем излагалось в досье. Вероятно, совершенно иначе. Картер напоминал Брэду открытый космос, темную комнату без окон и с единственной запертой дверью. Да, именно там он найдет Энтони Картера. В темноте. И когда это случится, Картер даст ему ключ от двери. «Мне нужно...» — начал Картер, не сводя глаз со стакана с чаем. Ольга ждал продолжения, но его не последовало. «Что именно, Энтони? Говори!» Картер поднес свободную руку к стакану и коснулся его кончиками пальцев. Прохладное стекло запотело. Картер отпустил стакан и медленно растер капельки воды большими указательным пальцами. Он полностью отрешился от происходящего вокруг, и Олгост почувствовал, как жадно сознание заключенного смертника впитывает свежесть воды. Со стороны казалось, именно в тех каплях скрыта разгадка всех тайн его жизни. Картер поднял глаза на Олгоста. «Мне нужно время. Нужно разобраться, что произошло с Леди», – медленно проговорил он. И во все дни Ноя было 950 лет, и он умер. «Я дам тебе время, Энтони», – сказал Олгост. «Сколько захочешь. Целый океан времени». После небольшой паузы Картер кивнул. «Что я должен сделать?» В Хьюстонский международный аэропорт имени Джорджа Буша Олгост с Дойлом попали вскоре после 7 вечера. Несмотря на ужасные пробки, добрались с полуторачасовым запасом, оставили Пантиак на стоянке, автобусом доехали до терминала, обслуживающего Continental Airlines, предъявили удостоверение, чтобы избежать предполетного досмотра, и сквозь толпу пробились к выходу на посадку. Дойл отлучился перекусить, а вот Олгост и думать не мог о еде, хотя понимал, если рейс задержат, сидеть голодным не самая радужная перспектива. Он достал сотовый. От Сайкса ни звонка, ни сообщения не поступило. И это радовало. Эх, поскорее бы убраться из Техаса. Пассажиров на денверский рейс собралось немного. Несколько семейных пар, студенты с блюреями и айподами, бизнесмены в строгих костюмах, не выпускающие из рук сотовые ноутбуки. Олгост взглянул на часы. 8:25. Микроавтобусу с Энтони Картером в этот момент следовало вовсю гнать Валерина, оставляя за собой шлейф уничтоженных документов и стремительно тающих воспоминаний о его существовании. К концу дня исчезнет даже налоговый идентификационный номер, и человек по имени Энтони Картер станет абстракцией, тенью, неуловимой радиоволной на огромном радаре Земли. Олгост откинулся на спинку сиденья и почувствовал, что смертельно устал. Утомление всегда накатывало внезапно, словно разжимался огромный кулак. Помимо морального и физического опустошения, все эти поездки вызывали угрызения совести, подавить которые удавалось с трудом. Задание Сайкса он выполнял мастерски, виртуозно, безошибочно находил нужные слова и жесты. Человек годами сидит в цементном пенале-камере, превращаясь в белесый порошок, словно налет от воды, выкипевший в забытом на плите чайнике. Чтобы понять смертника, нужно проанализировать состав порошка, осевшего после того, как вся жизнь заключенного и прошлое, и будущее превратились в пар. Состав, как правило, элементарный. Злость, стыд, гнев или потребность в прощении. У некоторых испаряются абсолютно все желания и чувства, за исключением тупой звериной злобы на мир и жизнь в любых проявлениях. Далеко не сразу Брэд почувствовал, что Энтони Картер принципиально другой. Он напоминал живой вопросительный знак, воплощение неопределенности и замешательства. Картер действительно не понимал, за что попал в Террелл. Нет, суть приговора он понял и принял. Ее понимает подавляющее большинство смертников, потому что альтернативы просто-напросто нет. Лучшее доказательство тому – последние слова приговоренных к казни. «Передайте родным, что я их люблю и раскаиваюсь». «Ладно, чего ждать? Приступим». Сколько леденящих душу заявлений перечитал Олгост. Целые страницы, десятки, сотни страниц. А вот у Картера ясности и окончательной уверенности не было. Брэд это почувствовал, когда Энтони коснулся стакана с чаем. Нет, даже раньше, когда Картер спросил о муже Рэйчел Вуд и дал понять, что раскаивается, не сказав об этом прямо. То ли Картер не помнил, что именно случилось во дворе Вудов, то ли помнил, но не мог сопоставить с представлениями о собственной личности. В одном Брэд не сомневался. Прежде чем Энтони Картер распрощается с жизнью, он имеет право разобраться в себе и получить ответы на все вопросы. Олгост расположился у окна, поэтому прекрасно видел взлетное поле и последние лучи заходящего солнца, которые ярко вспыхивали на фюзеляжах самолетов. Перелеты в Денвер всегда действовали на него как лекарство. Несколько часов в воздухе, и все вставало на свои места. По дороге домой Брэд никогда не пил спиртное, не спал и не читал. Он неподвижно сидел в кресле, вдыхал спертый воздух, и смотрел, как из иллюминатора постепенно исчезает из вида земля. Однажды при перелете из Талахасси самолет Олгоста обогнул огромный грозовой фронт, центр которого ярко, как рождественский вертеп, озаряли зигзаги молнии. Дело было сентябрьской ночью над какой-то пологой пустошью, Оклахомой, Канзасом или чуть западнее. В салоне погасили свет, и почти все пассажиры спали, включая Дойла, который сидел рядом с Брэдом, подоткнув подушку под небритую щеку. Целых 20 минут самолет двигался по самому краю грозы, но при этом ни разу не дернулся. Никогда в жизни Олгост не видел ничего подобного, не ощущал, сколь безгранична сила природы. Судя по яркости молний, внутри фронта происходили электрические разряды колоссальной мощности, а Брэд в 30 тысячах футов над землей смотрел как будто не в иллюминатор, а на экран телевизора, где мелькали кадры немого фильма. Он ждал, что вот-вот раздастся тягучий голос пилота, который скажет что-нибудь про погоду, дабы пассажиры оценили всю серьезность момента. Но переговорное устройство так и не включилось. 40 минут спустя самолет совершил посадку в Денвере, и своими переживаниями Олгост не поделился ни с кем, даже с Дойлом. Сейчас ему захотелось позвонить Лайле, поговорить с ней. Желание было необычайно острым и отчетливым, поэтому Брэд не сразу осознал его нелепость и сообразил. В нем снова включилась машина времени. Машину времени придумала семейный психолог, Лайлина коллега, у которой они пару раз консультировались. Брэд без труда вспомнил женщину с длинными седыми волосами. А ведь она едва разменяла четвертый десяток. И огромными глазами, неизменно влажными от слез сочувствия. В начале каждого сеанса она скидывала туфли и забиралась в кресло с ногами, словно вожатая в летнем лагере, который собирается затянуть песню. Говорила она тихо, и Брэду приходилось напряженно вслушиваться в ее слова. Не повышая голоса, психолог периодически объясняла, что сознание способно на неприятные шутки и фокусы, причем не запугивала, а просто констатировала факт. Они с Лайлой могут куда-нибудь поехать и увидеть нечто, ассоциирующееся с прошлым. Например, во время шопинга могут неожиданно обнаружить подгузники в тележке с покупками или пройти на цыпочках мимо детской, словно там спит Ева. Психолог предупреждала. Такие моменты весьма болезненны, потому что заставляют заново пережить трагедию. Но с каждым месяцем их будет все меньше и меньше. Поразительно, но Олгосту подобные моменты мучительными не казались. Они возникали то и дело, хотя прошло уже 3 года, и Брэд нисколько не возражал, скорее наоборот, считал неожиданными подарками сознания. А вот Лайла воспринимала их иначе. «Агент Олгост?» Брэд повернулся на голос. Простой серый костюм, недорогие, но удобные полуботинки на шнуровке, неброский галстук. Олгост будто в зеркало смотрел, а вот лицо было незнакомым. Брэд встал и предъявил удостоверение. «Да, это я. Специальный агент Уильямс, Хьюстонское отделение. Они обменялись рукопожатиями. Боюсь, в Денвер вы не полетите. У терминала ждет машина. У вас есть соответствующее распоряжение?» Уильямс достал из кармана конверт. «Вот, речь, вероятно, об этом». В конверте лежало факсимильное сообщение. Брэд сел, внимательно прочел его, потом еще раз. За этим и застал его Дойл, когда вернулся с бумажным пакетом из Така Белл, потягивая кока-колу через соломинку. Олгост взглянул на Уильямса. «Агент, вы не оставите нас на минутку?» «В чем дело?» – тихо спросил Дойл. «Что-то не так?» Олгост покачал головой и вручил ему факс. Господи, это не заключенный. 4. Сестра Лейси Антуанет Кудото не знала, что хочет Бог, но не сомневалась, что-то он хочет. Сколько она себя помнила, мир всегда говорил с ней шепотом. Шелестом пальмовых листьев на океанском ветру у родной деревни, журчанием прохладного ручейка среди скал за отчим домом, и даже беспокойными звуками мира людей с их станками и моторами. Еще малышкой, лет в 6-7, она спросила сестру Маргарет, заведовавшую католической школой в Порто-Локо, чей этот шепот. «Ну и вопрос, Лейси Антуанет», – засмеялась монахиня. «Неужели сама не знаешь? Это же глаз Господа». Конечно, Лейси знала. Точнее, выслушав объяснение сестры Маргарет, поняла, что знала всегда. Больше про это она не рассказывала никому. Конфиденциальный тон монахини дал понять то, что слышится в шуме ветра, шелесте листьев и самом течении дней, касается лишь их двоих. Порой удивительное ощущение пропадало на пару недель, а то и на месяц, и жизнь превращалась в заурядное прозябание среди заурядных предметов. Лэйси понимала, именно так существует большинство людей. Даже самые близкие – родители, сестры, школьные подруги – они влачат свой век в заунывной тишине и не слышат чудесного шепота. От этого понимания становилось так грустно, что порой девочка плакала по нескольку дней кряду, и перепуганные родители водили ее к доктору, французу с длинными баками, который вечно сосал пахнущие камфоры леденцы. Доктор осматривал Лэйси и так, и эдак, тыкал ледяным диском стетоскопа, но проблем со здоровьем не находил. «Да чего жутко и тоскливо жить без его голоса?» – думала девочка. А потом, когда возвращалась из школы через поля какао-бобов, ужинала с сестрами, бесцельно смотрела на лежащий у дороги камень или ворочалась ночью без сна, она снова слышала голос. В сердце девочки и вокруг нее раздавался едва уловимый шепот, который состоял не из звуков, а из солнечного света и перемещался с легкостью ветерка над водой. К 18 годам, когда девушка вступила в монашеский орден, она разобрала, что голос зовет ее по имени. «Лэйси», — говорил ей мир. «Слушай внимательно, Лэйси. Сейчас, через десятки лет и целый океан, на кухне монастыря сестер милосердия в Мемфисе, штат Теннесси», она снова слышала голос. Записку в рюкзаке девочки Лэйси нашла вскоре после побега ее матери. В поведении незваных гостей что-то смущало и настораживало. Взглянув на малышку, монахиня поняла, в чем дело. Женщина не назвала имени дочери. В том, что это были мать и дочь, сомнений не возникало. Одинаковые темные волосы, бледная кожа и длиннющие, загнутые на концах ресницы. Лэйси присмотрелась к малышке повнимательнее. Хорошенькая, но неухоженная. В волосах колтуны, плотные, как у бездомной собаки. Худенькая, но, похоже, здоровая. Куртку малышка держала наготове. Она явно умела собираться и исчезать за считанные секунды. Брючки были ей коротковаты, на штанинах засохла грязь. Когда девочка выпила молоко и расправилась с печеньем, на тарелке не осталось ни крошки. Лэйси взяла стул, села рядом и спросила, нет ли в рюкзаке книжки, которую они могли бы вместе почитать, или игрушки. «Девочка?» До сих пор не проронившая ни слова, лишь кивнула и отдала ей рюкзачок. Он был ярко-розовый, с героинями какого-то мультфильма, большеглазыми, как сама малышка. Лэйси вспомнила. Женщина сказала, что везла дочь в школу. Расстегнув молнию рюкзака, Лэйси увидела плюшевого кролика, аккуратно свернутое белье, носки и полупустую коробку клубничных батончиков в мюсли. В самом рюкзаке больше ничего не обнаружилось, но снаружи был накладной кармашек на молнии. «В школу они уже опоздали», – подумала монахиня. «А где же ланч и книжки с тетрадками?» Затаив дыхание, она расстегнула кармашек и вытащила сложенный пополам листок из блокнота. «Простите меня, пожалуйста. Ее зовут Эми. Возраст 6 лет». Лэйси долго смотрела на записку. «Даже не на текст, такой невозможно не понять, а на пустое пространство под ним». Вся жизнь маленького человека свелась к 3 коротким предложениям и жалкому содержимому рюкзачка. Лэйси Антуанет Кудото в жизни не встречала ничего печальнее. От избытка чувств она не могла даже плакать. Бежать за кукушкой матерью не имело смысла. Да и след ее уже наверняка простыл. Да и если Лэйси чудом ее разыщет, что говорить? «Вы кое-что забыли. По-моему, вы совершили большую ошибку». «Нет». Ошибки не было. Женщина явно сделала именно то, что хотела. Монахиня спрятала записку в карман юбки. «Эми», – произнесла она и, наклонившись к девочке, улыбнулась, точь-в-точь, как сестра Маргарет во дворе Сьерра-Леонской школы несколькими десятилетиями раньше. «Тебя ведь зовут Эми?» «Красивое имя». Девочка быстро, чуть ли не украдкой, оглядела комнату. «Можно мне Питера?» «Что еще за Питер?» недоумевала Лэйси. «Брат или, может, отец?» «Эми, а кто такой Питер?» вслух спросила она. «Он в рюкзаке», – заявила малышка. Лесси вздохнула с облегчением. Хоть одну просьбу Эми удастся выполнить без труда. И достала из рюкзака кролика с черными глазами-бусинками, длинными, жесткими от проволоки ушами и затертой до блеска плюшевой шкуркой. Девочка схватила его и усадила на колени. «Эми», – снова начала Лесси, – «куда пошла твоя мама?» «Не знаю», – отозвалась девочка. «А Питер знает? Может, он мне скажет?» «Питер ничего не знает, он же плюшевый!» Эми вдруг насупилась. «Я хочу обратно в мотель». «А где ваш мотель?» «Мне нельзя говорить». «Это секрет?» Девочка кивнула, не сводя глаз со стола. «Секрет такой важный, что она и сказать об этом не может», — про себя отметила Лесси. «Как же тебя туда отвезти, если я не знаю, где этот мотель? Ты очень хочешь туда вернуться?» «Он у дороги, где всегда много машин», — объяснила девочка, дергая себя за рукав. «Ты живешь там с мамой?» Эми не ответила. Никогда в жизни Лесси не встречала людей, которые в присутствии других умели настолько уходить в себя. Даже оторопь брала. Девочка словно не видела ее и не слышала. Лесси чувствовала себя исчезнувшей с лица земли. «Я знаю одну игру», — наконец объявила монахиня. «Давай сыграем». «Что за игра?» — недоверчиво спросила малышка. «Я называю ее секретики. Я рассказываю тебе свой секрет, а ты мне свой. Ну как, согласна?» «Угу», — пожала плечами девочка. «Ладно, договорились. Чур я первая. Однажды, совсем маленькой, примерно в твоем возрасте, я сбежала из дома. Дело было в Сьерра-Леоне, откуда я родом. Я страшно разозлилась на маму, потому что она не пускала меня в лунопарк, пока не сделаю уроки. Мне страшно хотелось пойти, ведь подруги рассказывали про разные аттракционы с лошадями, которых я обожаю. А ты лошадей любишь?» «Наверное», – кивнула Эми. «Лошадей все девочки любят, а я ими просто бредила. Назло маме я отказалась делать уроки, а она без лишних церемоний отправила меня спать. Я разозлилась, шумела, топала ногами, а потом решила: вот убегу от них, тогда мама пожалеет, что не пустила меня в лунопарк. Глупости, конечно, но именно так я рассуждала в тот момент. Ночью, когда родители и сестры заснули, я выскользнула из дома. Не зная, куда бежать, я спряталась в соседнем поле. Хотела посидеть там всю ночь, чтобы утром услышать, как мама, не обнаружив меня в кроватке, испугается и начнет громко звать по имени. Ничего не получилось. В поле было холодно и страшно. Поэтому я тихонько вернулась домой и шмыгнула в свою комнату». Лесси посмотрела на Эми, которая не сводила с нее глаз, и заставила себя улыбнуться. «До сегодняшнего дня я никому об этом не рассказывала. Никому на свете. Ты первая об этом слышишь. Но как тебе мой секретик?» Девочка буквально сверлила монахиню взглядом. «Ты вернулась домой?» «Угу», — кивнула Лесси. Злость куда-то исчезла, и утром ночные приключения казались страшным сном. Я даже сомневалась, что впрямь убегала в поле. Зато сейчас, много лет спустя, не сомневаюсь. Убегала, действительно убегала. Монахиня ободряюще похлопала ими по руке. «Теперь твоя очередь. Какой секрет расскажешь?» Девочка потупилась и ничего не ответила. «Любой, можно даже маленький». «Мама за мной не вернется», – проговорила Эми. Ничего не добились и прибывшие на вызов полицейские. Старшая из них, плотная белая женщина с по-мальчишески короткой стрижкой, беседовала на кухне с Эми. А ее коллега, симпатичный афроамериканец с правильными чертами лица и гладкой кожей, расспрашивал Лесси о беглянке матери. Она нервничала, находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Во что была одета? На какой машине приехала? Вопросы сыпались, как из рога изобилия, но Лесси чувствовала. Полицейский задает их лишь потому, что этого требует протокол. А возвращение матери Эми не верит. Ответы Лесси он записал в блокнот и чересчур поспешно спрятал его в карман. На кухне полыхнула вспышка. Сотрудница полиции сделала фотографию Эми. «Вы сами позвоните в отдел по защите прав детей или этим заняться нам?» — спросил полицейский у Лесси. «Понимаете, в сложившейся ситуации разумнее всего подождать. Сию секунду определять девочку в приют бессмысленно, тем более, что завтра выходной. Пусть лучше побудет в монастыре, если, конечно, вы не возражаете. Мать мы объявим в розыск, посмотрим, что получится. А девочку пробьем по базе данных о пропавших детях. Не исключено, что мать вернется сюда. В этом случае девочку ей не отдавайте и свяжитесь с нами». Едва перевалило за полдень, а в час должны были вернуться сестры, которые по четвергам и пятницам до обеда работали в местном благотворительном фонде, раскладывали по полкам товар, раздавали бедным семьям консервы, пакеты с крупой, соус для спагетти и упаковки подгузников. Лэйси всю неделю мучилась насморком. 3 года прошло, а она так и не привыкла к сырым мемфисским зимам. Поэтому сестра Арнет велела остаться в монастыре, к чему усугублять простуду. Очень в духе сестры Арнет, хотя с утра Лэйси никакого насморка не чувствовала. Монахиня взглянула на полицейского, и в следующую секунду решение было уже принято. «Да, конечно, так и сделаю». Вероятно, из-за скоропалительности решения Лэйси не сказала вернувшимся сестрам, откуда в действительности взялась девочка. «Это Эми», – представила она, когда сестры снимали в фойе шарфы и пальто. «Дочь моей подруги, которой пришлось срочно уехать к заболевшей родственнице. На субботу-воскресенье Эми останется с нами». Сказка сочинилась на диво легко, Лэйси сама удивилась. Ни привычки, ни практики не было. А слова собрались в гладкие фразы и без малейших усилий скользнули с губ. Монахиня с тревогой взглянула на Эми. Не выдаст ли ненароком, но в глазах девочки читалось понимание. Малышка умела хранить секреты. «Сестра». С типично старушечьим неодобрением начала сестра Арнет. «Хорошо, что вы помогаете девочке и ее матери. Однако верно и то, что следовало заранее попросить у меня разрешения». «Извините», – пролепетала Лэйси. «Произошел несчастный случай. Девочку заберут уже в понедельник». Сестра Арнет недоверчиво посмотрела сперва на Лэйси, потом на прижавшуюся к ее юбке Эми, и принялась снимать перчатки, высвобождая один палец за другим. В тесном фойе до сих пор было по-уличному холодно. «Это монастырь, а не приют», – напомнила сестра Арнет. «Детям здесь не место». «Понимаю, сестра. Еще раз прошу прощения. Я просто не смогла придумать ничего другого». Возникла пауза, показавшаяся Лэйси бесконечно долгой. «Милый Господи», – молилась она про себя. «Помоги мне возлюбить сестру Арнет больше, чем сейчас. Она деспотичная и надменная, но ведь, как и я, служит тебе». «Хорошо», – наконец проговорила сестра Арнет и раздраженно вздохнула. «Пусть остается до понедельника. Устройте ее в свободной келье». Лишь тогда сестра Лэйси задумалась, зачем солгала и почему ложь сочинилась так легко, словно и не была ложью в неком более глубоком аспекте соотношения правды и неправды. Дыр в ее истории хватало с лихвой. Что случится, если полицейские вернутся или перезвонят? И сестра Арнет поймет, ее обманули. Что случится в понедельник, когда придется уведомить отдел по защите прав детей? Малышка казалась тайной, неспосланной им Господом. Даже не им, а ей, Лэйси. Ее задача – разгадать загадку. Солгав сестре Арнет, возможно, это и не ложь. Где гарантия, что мать Эми впрямь не отправилась к больной родственнице? Лэйси выиграла время на размышление. Наверное, поэтому она соврала, как по шпаргалке. Ее устами говорил Святой Дух. Это он открыл ей по-настоящему важную истину, сообщил, что девочка в опасности и нуждается в помощи. Остальные сестры обрадовались. В монастыре гости появлялись редко и в основном так или иначе связанные с религией. Священники, сестры из других монастырей. А тут маленькая девочка. Едва сестра Арнет поднялась в свою келью, монахини заговорили чуть ли не хором. Как и когда сестра Лэйси познакомилась с матерью Эми? Сколько девочке лет? Что она любит делать? А есть? А по телевизору смотреть? А носить? В накале страстей никто не заметил, что Эми отмалчивается. Сама девочка не сказала ни слова, на вопросы отвечала Лэйси. Итак, по ее версии, на ужин Эми желала гамбургер и хот-дог, мол, это ее любимая еда, жареным картофелем, а на десерт – мороженое с шоколадными чипсами. Ей нравится рисовать, рукодельничать и смотреть фильмы про принцесс и про кроликов. Если, конечно, на складе благотворительного фонда что-нибудь подобное найдется. Понадобится одежда. В суматохе подруга совсем потеряла голову и не взяла сумку с детскими вещами. Не мудрено, ведь у бабушки Эми, она живет близ Литл Рока, диабет и больное сердце. Подруга хотела вернуться за вещами, но Лесси заверила, что проблем не возникнет, и отправила ее в Арканзас. На диво складная ложь ласкала слух доверчивых монахинь, и каждая из них запомнила ее по-своему. Через час сестры Луиза и Клэр взяли пикап и отправили сперва в Пигли-Вигли за хот-догами и гамбургерами, потом в Уолмарт за одеждой, игрушками и фильмами на дисках. Дежурная по кухне сестра Трейси объявила, что помимо обещанных гамбургеров, хот-догов, мороженого, на ужин будет шоколадный торт в три коржа. Пятниц, когда у плиты колдовала сестра Трейси, сестры ждали с особым нетерпением, ведь у родителей Трейси в Чикаго имелся собственный ресторан, а прежде чем стать монахиней, девушка училась в кулинарной школе «Кордон Блё». Даже сестра Арнет не осталась в стороне, и пока готовился ужин, вместе с сестрами и Эми смотрела принцессу-невесту. А вот Лесси было не до кино. Все это время она думала о Господней воле. Когда прекрасный, по всеобщему мнению, фильм закончился, сестры Луиза и Клэр повели Эми на кухню разбирать покупки. Раскраски, карандаши, клей, цветную бумагу и зоомагазин Барби. Сестра Луиза добрых 15 минут вытаскивала из пластиковых гнезд зверушек, гребешки-расчески для собак и мисочки для других животных. Тем временем Лесси поднялась в свою келью и стала молиться за тайну Эми, в надежде услышать глас Господа и узнать его волю. Лесси сосредоточилась, но конкретных ответов на вопросы так и не получила. Но ведь Бог говорит с человеком и иначе. Зачастую его воля непостижима. Сколько ни горю и ни мечтая о том, чтобы он яснее выражал свои намерения, уповать на это не стоит. Как правило, Лесси молилась в часовенке за кухней вместе с другими сестрами, но самые искренние и важные просьбы обращала к Господу в тиши своей кельи. Она даже на колени не вставала. Садилась на узкую кровать или за стол, клала руки на колени, закрывала глаза, возносила мысли как можно выше. С детства мысли представлялись ей воздушным змеем. Разматываешь веревку, и он поднимается к небесам. И ждала. Сегодня Лесси отпустила змея к самому солнцу. Веревка размоталась, и он превратился в цветную крапинку. Но чувствовала лишь порывы ветра, упивающегося своей силой. После ужина сестры вернулись в гостиную смотреть сериал про скорую помощь, за перипетиями которого следили целый год, и Лесси повела ими наверх. Сериал начинался в 8, а в 9 монахини ложились спать, чтобы подняться в 5 на утренний молебен. Лесси казалось, что 6-летней девочке в 8 вечера пора готовиться ко сну. Она выкупала Эми, вымыла ей голову малиновым шампунем, нанесла кондиционер, чтобы распутать колтуны, затем тщательно расчесала волосы. От каждого движения гребня смоляные пряди блестели все сильнее и отнесла старую одежду в прачечную. К ее возвращению Эми переоделась в пижаму, купленную сестрой Клэр в Уолмарте, розовую со звездами и улыбающимися лунами. Ткань блестела и шуршала, как шелк. Девочка озадаченно смотрела на рукава. Слишком длинные, они закрывали пальцы и болтали, словно у клоуна. Пришлось их закатать. Эми вычистила зубы, убрала щетку в футляр и повернулась к Лесси. «Я буду спать здесь?» В последний раз они разговаривали несколько часов назад, и Лесси подумала, что ослышалась. Она вгляделась в лицо девочки. Что за странный вопрос? «Кто же спит в ванной, Эми?» Девочка потупилась. «Ну, чтобы я никому не мешала». Лесси не знала, что и думать. «Нет, спать ты будешь в своей келье, то есть комнате. Она рядом с моей, я тебе покажу». В келье было чисто, но пустовато. Голые стены, кровать, комод и маленький письменный стол. Эх, даже коврика на полу нет. С досадой подумала Лесси. Завтра она попросит у сестры Арнет разрешение купить половичок, чтобы девочка не ступала по холодным плитам. Она накрыла ими одеялом и присела на краешек кровати. За стеной гудели трубы, с первого этажа доносилось бормотание телевизора, с улицы шепот ветра, перебирающего мартовскую листву на кленах и дубах, и негромкий гул вечернего транспорта на Поплар-авеню. В 2 кварталах от монастыря находился зоопарк, и летними ночами, когда окна были открыты, Порой слышались вопли колобусов. Поначалу они очень радовали Лейси, потому что напоминали о далеком родном доме на другом берегу океана. Но зоопарк оказался ужасным местом, сущей тюрьмой для животных. Хищников держали в тесных плексиглазовых клетках, жирафов и слонов в крохотных загонах с цепями на ногах. Вялые апатичные звери едва шевелились, и шумные бесцеремонные посетители позволяли детям кидать в клетки попкорн, чтобы растормошить их сонных обитателей. Расстроенная, потрясенная до глубины души, Лейси не вынесла там и получаса. Она чуть не плакала. «Животные – твари божьи. Почему же люди к ним так жестоки и безжалостны?» А вот Эми в зоопарке могло понравиться. Вполне вероятно, она только по телевизору зверей видела. На первую мысль тут же нанизалась вторая. Раз облегчить страдания бедных животных она не в силах, почему бы не доставить немного радости малышке, которой не слишком повезло в жизни, и не показать ей зоопарк? Завтра она поговорит с сестрой Арнет сперва про коврик, потом про зоопарк. Ну вот, Лейси поправила одеяло. Эми лежала совершенно неподвижно, точно боялась шевельнуться. Все хорошо. Если что, я в соседней келье. Завтра мы с тобой отправимся в одно чудесное место. Только ты и я. Пожалуйста, не гаси свет. Договорились. Лейси поцеловала девочку в лоб. После мытья от нее пахло малиновым вареньем. Мне нравятся твои сестры, заявила Эми. Лейси невольно улыбнулась. События развивались стремительно, а она даже не подумала, что малышка видит монахинь в первый раз. Ну, как бы лучше объяснить? «Мы не настоящие сестры, по крайней мере, в твоем понимании. Видишь ли, родители у нас разные, но мы все равно сестры». «Как же так?» «Скорее мы сестры по духу, сестры в глазах Господа». Лейси похлопала ими по руке. «Даже сестра Арнет». «Она сердитая», – нахмурилась девочка. «Да уж какая есть. Она тебе тоже рада. Все рады. Мы даже не представляли, какой радости лишены, пока не появилась ты». Лейси еще раз коснулась руки девочки и встала. «Довольно разговоров. Пора спать». «Обещаю вести себя тихо». Лейси так и застыла на пороге. «Слишком не старайся», – покачала головой она. Той ночью Лейси приснилось, что она снова стала ребенком и сидела у поля с родительским домом, спрятавшись под невысокой пальмой. Длинные жесткие листья раскинулись вокруг нее наподобие балдахина. Касались и лица, и босых ног. Сестры были рядом, но не прятались, а убегали. За ними гнались солдаты. Лейси их не видела, но присутствие ощущала. Вокруг трещали выстрелы, а сквозь них пробивался мамин голос. «Бегите, девочки, бегите!» – кричала, просила, умоляла она. Но маленькая Лейси не могла и шевельнуться. Она застыла от страха и точно приросла к пальме. Снова затрещали выстрелы, и каждый из них вспарывал ночной мрак ослепительно яркой вспышкой. В те мгновения Лейси видела все. Родительский дом, поля и бредущих по ним мужчин. Одетые не по-военному, они шагали шеренгой, как солдаты, вороша редкую поросль дулами ружей. Окружающий мир распался на жуткие неподвижные кадры. Лейси умирала от страха, но глаз не отводила. Ногам стало мокро, но не холодно, а горячо. Девочка сообразила, что описалась, хотя в памяти это не отложилось. В носу и рту было горько от дыма и солоно от пота. Девочка ощущала что-то еще. И вкус, и запах она узнала, а назвать не смогла. Кровь. Потом Лейси почувствовала. Кто-то приближается, кто-то страшный, один из тех мужчин. Она слышала хриплое дыхание, крадущиеся шаги, ощущала флюиды злобы и страха, которые словно пар исходили от его тела. «Не двигайся, Лейси, не шевелись», – приказал строгий, не допускающий возражений голос. Девочка зажмурилась, боясь даже вздохнуть. Сердце билось в таком бешеном темпе, что, казалось, от нее остался лишь этот безумный перестук. Вот на Лейси упала чужая тень, заслонив ее подобно гигантскому черному крылу. Когда девочка разомкнула веки, мужчина исчез, а в поле не осталось никого, кроме нее. Лейси проснулась, дрожа от страха, и даже когда поняла, где находится, сон отступил не сразу. Сперва исчезло прикосновение пальмовых листьев, затем шепчущий голос и последним металлический привкус крови. Только в келье кто-то был. Лэйси резко села и увидела стоящую в дверях Эми. Монахиня взглянула на будильник. Почти полночь. Значит, она спала лишь пару часов. «В чем дело, Эми?» – тихо спросила Лэйси. «Что с тобой?» Девочка переступила порог. В свете уличного фонаря пижама Эми мерцала, точно сотканная из луны и звезд. «Неужели во сне бродит?» – подумала монахиня. «Приснился плохой сон?» – спросила она, но малышка не ответила. В разбавленном жидким фонарным светом мраке лица Эми монахиня не увидела и решила, что девочка плачет. Лэйси откинула одеяло, освобождая место для Эми. «Иди сюда», – позвала она. По-прежнему, не говоря ни слова, девочка забралась на узкую кровать. Ее тело буквально пылало. Жара вроде не было, только разве у здоровых детей такая температура? «Ничего не бойся», – велела монахиня. «Здесь ты в безопасности». «Я хочу остаться», – проговорила Эми, и Лэйси поняла. Речь не об этой келье и сегодняшней ночи. Эми хотела жить в монастыре. Что тут ответишь? К понедельнику следовало сказать сестре Арнет правду. Альтернативы не просматривалось. Что случится потом с ними обеими, Лэйси не представляла. Зато точно знала одно. Солгав о появлении Эми, она переплела судьбу девочки со своей. «Посмотрим». «Я тебя не выдам, а ты не отдавай меня. Не отдавай меня им». Лэйси содрогнулась от страха. «Кому, Эми? Кто хочет тебя забрать?» Малышка промолчала. «Ни о чем не беспокойся. А теперь спи. Нам обеим нужно отдохнуть». Лэйси обняла Эми и прижала к себе, но сама еще много часов, не смыкая глаз, лежала в темноте без сна. Утром в начале четвертого Олга с Дойлом добрались до Батон-Ружа и оттуда повернули на север, к границе Миссисипи. От Хьюстона до восточных предместий Лафайета машину вел Дойл, а Олгаст пытался уснуть. Около двух ночи они остановились у придорожной забегаловки, поменялись местами, и с тех пор Дойл почти не шевелился. За окнами сеял мелкий дождь, покрывая лобовое стекло потеками воды. К югу от трассы лежал промышленный район Нового Орлеана, который Олгаст с удовольствием обогнул. Зачем терзать душу воспоминаниями? Прежде он был в Новом Орлеане всего раз. Приезжал на Марди-Гра с друзьями из колледжа. Пульсирующая энергия города, жизнелюбие и полная вседозволенность накрыли молодого Олгаста с головой. Целых три дня он почти не спал и не ощущал усталости. Однажды утром он забрел в клуб Preservation Hall с габаритами амбара и температурой огненной гиены послушать, как джазовый секстет играет сент-луисский блюз. И понял, что бодрствует уже двое суток. В душном, как парник, зале люди разного возраста и цвета кожи танцевали шаффл и прихлопывали в такт музыке. Где еще встретишь группу чернокожих стариков, каждый не моложе 80, играющих джаз в 5 утра? Но в 2005 году на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина, а еще через несколько лет Ванесса, полновесной пятой категории. Ветер со скоростью по 200 миль в час поднял 300-футовый штормовой нагон, и Preservation Hall не стало. Теперь в том районе располагался гигантский нефтеперегонный завод, окруженный затопленными низинами, вода которых разъедала кожу быстрее серной кислоты. В самом городе уже никто не жил. Запрещалось находиться даже в воздушном пространстве Нового Орлеана. Его день и ночь стерегла эскадрилья истребителей с авиабазы «Кеслер». Опоясанные колючей проволокой город патрулировали до зубов вооруженные бойцы отряда департамента внутренней безопасности. От заграждения на десятки миль во всех направлениях расползалась особая жилая зона Нового Орлеана, целое море трейлеров, в которых некогда ютились эвакуированные горожане, а теперь тысячи рабочих. Это их силами круглосуточно функционировал огромный промышленный комплекс. Особая жилая зона на деле была трущобами под открытым небом, чем-то средним между лагерем беженцев и отдаленным поселением на Диком Западе в период освоения фронтира. Большинство полицейских знали. По уровню смертности в результате убийств эта зона занимает первое место в стране, но поскольку в состав ни одного из городов или даже штатов она официально не входила, огласки этот факт не придавали. Незадолго до рассвета впереди замаячил контрольно-пропускной пункт штата Миссисипи, горстка электрических огней в предрассветном сумраке. Даже в этот час у КПП были огромные очереди. В основном автоцистерны, направляющиеся на север, в Сент-Луис и Чикаго. Вдоль очередей прохаживались пограничники с собаками, счетчиками Гейгера и зеркалами на длинных ручках. Олгаст пристроился за полуприцепом, на брызговиках которого красовался неуправляемый Сэм, а на бампере – стикер с надписью «Не повезло с женой, зато везет моя ласточка». Дэл наконец пошевелился и разлепил веки. «Папочка, мы уже приехали?» «Нет, это только КПП. Спи». Олгаст выбрался из очереди, подкатил к стоящему ближе всех пограничнику, открыл окно и показал удостоверение. «ФБР, можете нас пропустить?» Пограничник оказался совсем пацаном с детским прыщавым лицом. В бронежилете он выглядел крупнее, но Олгаст наметанным глазом определил. До полусреднего веса не дотянет. Мальчишке следовало спать в теплой постели и видеть во сне девчонку из параллельного класса, а не стоять на межштатном шоссе в 30-фунтовом кевларовом бронежилете, держа в руках штурмовую винтовку. Мальчишка без особого интереса взглянул на удостоверение Олгаста и кивнул на железобетонное строение чуть в стороне от шоссе. «Сэр, вам нужно подъехать к станции». «Сынок, у нас нет времени», – раздраженно проговорил Олгаст. «Придется, если не хотите дожидаться очереди». Тут в свете фар показался еще один пограничник, повернулся к ним и снял с плеча винтовку. «Проклятье!» – беззвучно выругался Олгаст. «Господи, это еще зачем?» «Держите руки на виду!» – рявкнул второй пограничник. «Вот, будешь права качать!» – шепнул Дойл. Мальчишка-пограничник махнул коллеге рукой, опустил пушку. «Спокойно, Дуэйн, они с ФБР». После секундного колебания Дуэйн пожал плечами и отошел. «Извините, сэр, подъезжайте к станции, проверка много времени не отнимет». «Надеюсь», – процедил Олгаст. Дежурный по станции взял удостоверение Олгаста и Дойла и попросил подождать. Стандартная проверка заключалась в пробивании номеров документов по базе. Данные ФБР, Министерства национальной безопасности, полиции штата и местной полиции сводились в единую систему, поэтому отслеживать их перемещение не составляло ни малейшего труда. Брэд налил себе мутного кофе, сделал пару глотков и швырнул стаканчик в мусорный контейнер. На стене красовался плакат с перечеркнутой сигаретой, но табачным дымом в приемной воняло, словно от старой пепельницы. Часы показывали начало седьмого, значит, рассвет примерно через час. Вернулся дежурный, опрятный, но довольно непримечательный мужчина в серой форме Департамента внутренней безопасности и протянул удостоверение. «Порядок, джентльмены. Не смею задерживать. Только один момент. Тут сказано, что вчера вы должны были вылететь в Денвер. Вероятно, ошибка закралась, а потому я должен внести изменения». Олгаст выдал заранее приготовленный ответ. «Никакой ошибки нет. Нас перенаправили в Нашвилл забрать свидетеля». Дежурный на секунду задумался, потом кивнул и ввел новые данные в систему. «Да, вполне логично. Конечно, напрасно они вас самолетом не отправили. Путь-то не близкий. А что делать? Приказано, надо выполнять». «Оно и понятно, брат». Олга с Дойлом вернулись к машине, мальчишка-пограничник помахал им рукой, и через несколько секунд они снова неслись по шоссе. «В Нашвилл?» – спросил Дойл. Олгаст кивнул, не сводя глаз с дороги. «Ты только подумай. Если ехать по 55-й трассе, наткнемся на КПП в Арканзасе, в Иллинойсе. Один к югу от Сент-Луиса, второй на полпути между Нормалом и Чикаго. А если пересечь Теннесси по 40-й трассе, первый КПП попадется на другом конце штата, на пересечении 75-й трассой. Иными словами, отсюда до Нашвилла КПП больше не будет, и данные о том, что мы туда не доехали, в единую систему не попадут. Мы заберем субъекта в Мемфисе, свернем на территорию Арканзаса, обогнем Оклахомский КПП, сделав большую петлю вокруг Талсы. К северу Туичета вернемся на 70-ю трассу и встретимся с Ричардсом на Колорадской границе. Следующий КПП ждет нас в Телуриде. Сайкса это устраивает. Никто не скажет, что мы были в Мемфисе». «А как насчет моста на 40-й трассе?» – озабоченно поинтересовался Дойл. «Придется объехать, благо крюк небольшой. Милях в 50 южнее Мемфиса есть старый мост через Миссисипи, на Арканзасском берегу сообщающийся с внутриштатным шоссе. Большие автоцистерны из Нового Орлеана на мост не допускаются, он предназначен только для легковушек и почти полностью автоматизирован. Разумеется, нас засечет сканер штрих-кода и камеры слежения, но эту проблему мы потом решим, если потребуется. От моста отправимся на север, так что к югу от Литл-Рока попадем на 40-ю трассу». Они поехали дальше. Олгост уже собрался включить радио и послушать погоду, но передумал. Несмотря на ранний час, сонливости он не чувствовал и отвлекаться не желал. Когда небо посветлело до серовато-голубого, они были чуть севернее Джексона, то есть преодолели почти 2/3 пути. Дождь перестал, затем начался снова. Вдоль шоссе тянулись холмы, уходящие к самому горизонту, словно морские волны. Казалось, сообщение Сайкса пришло не накануне, а несколько дней назад. Но Олгост думал о нем практически беспрестанно. Эмми Бэф, белая. Криминальное досье отсутствует. Поплар-авеню, 20-323, Мемфис, Теннесси. Забрать не позднее субботнего вечера. В контакты не вступать. ТВНТ, Сайкс. ТВНТ значило «тише воды, ниже травы», мол, ваша задача, агент Олгост, не охотиться за призраками, а стать призраком самому. «Хочешь, я за руль сяду?» – прервал молчание Дойл, и по его голосу Олгост понял, коллегу терзают те же мысли. «Эмми Бэф. Кто такая эта Эмми Бэф?» Брэд покачал головой. Утреннее солнце все увереннее пробивалось сквозь мокрое одеяло туч над дельтой Миссисипи. Олгост включил дворники, сгоняя с лобового стекла дождевые капли. «Нет», — сказал он, — «все в норме». 5. Субъектом 0 что-то творилось. Целых 6 дней он сидел в углу и не выходил даже на кормежку. Просто сидел там, словно гигантское насекомое. На эколокаторе он выглядел сияющим пятном среди теней. Время от времени субъект 0 менял позу. Сдвигался на пару футов вправо или влево, и только. Раньше он вел себя совсем иначе. Бывало, оторвет Грей взгляд от монитора или отлучится из отсека выпить кофе или покурить в комнате отдыха, вернувшись к наблюдению, обнаруживает ноля в новом месте. Что он делал? Висел? Лип к стеклу? Летал, мать его? Грею ничего не объяснили, ни словечком не обмолвились. Для начала, кто такой ноль? Что-то человеческое в нем определенно имелось. К примеру, 2 руки, 2 ноги, голова в нужном месте, уши, глаза, рот. Наличествовал даже поникший член, формой напоминающий морского конька. Однако тут аналогии заканчивались и начинались отличия. Отличие первое. Ноль сиял. Вообще-то на ИК-локаторах сияют все источники тепла, но фигура субъекта ноль пылала, словно спичка. Так ярко, что болели глаза. Даже его дерьмо сияло и пылало. Гладкое, зеркально-блестящее, безволосое тело казалось святым. Именно это слово пришло на ум Грею. Точно кожу натянули на витки веревки, а оранжевые глаза цветом напоминали дорожные конусы. Сильнее всего пугали зубы. Когда из стереосистемы слышало серебристое звяканье, Грей не сомневался, в чем дело. Это на цементный пол падал очередной зуб ноля. За день зубов выпадало 5, и в обязанности Грея входило собирать их и выбрасывать в мусоросжигатель. Бедняга каждый раз содрогался от ужаса. Длинные зубы вызывали в памяти шпажки из коктейлей. Именно такие нужны, чтобы за 2 секунды оставить от кролика лишь ошметки меха. Еще ноль чем-то отличался от других. Нет, не внешностью. Красотой никто из светлячков не блистал, но за 6 с лишним месяцев работы на уровне 4 Грей привык к их виду. Безусловно, небольшие различия имелись, точнее, просматривались при внимательном наблюдении. Номер 6 был пониже остальных, номер 9 – поактивнее. Номер 7 любил есть вниз головой и жутко сорил. А номер 1 трещал без умолку, но странные звуки и горловое бульканье, которые издавал он и его собратья, никакого смысла для Грея не имели. В самом деле, выделялся Ноль не физическими данными, а ощущениями, которые вызывал. Другого объяснения Грей подобрать не мог. Его собратья интересовались людьми за стеклом не больше, чем шимпанзе в зоопарке, а вот Ноль явно обращал на людей внимание. Каждый раз, когда решетка опускалась и блокировала Ноля в глубине гермозоны, а Грей, натянув биозащитный костюм, через шлюз входил, чтобы убраться или принести кроликов... Господи, почему именно кроликов? В затылке покалывало, словно там ползала целая стая муравьев. Грей быстро расправлялся с работой, стараясь не отрывать глаз от пола, но когда выбирался в зону деконтаминации, сердце неслось бешеным галопом, а лицо покрывалось испариной. Даже сейчас, когда их разделяло стекло двухдюймовой толщины и Ноль повернулся так, что виднелась лишь его блестящая спина и длинные ноги, или скорее лапы, Грей ощущал, как разум светлячка рыщет по темному отсеку и словно радар пеленгует все происходящее. Тем не менее, нынешняя работа Грея вполне устраивала, особенно по сравнению с некоторыми из предыдущих. Здесь он всю смену решал кроссворды, глазел на монитор и составлял отчеты. Что Ноль съел, что не съел, сколько раз ссал и срал. Докопировал файлы жестких дисков, когда многочасовая видеохроника, фиксирующая почти неподвижного Ноля, жрала всю память. Интересно, а другие светлячки едят? Спросить бы кого-нибудь из лаборантов. Может, светлячки бастуют? Может, устали от кроликов и хотят белок, опоссумов или кенгуру? Прикольно догадки строить, особенно с учетом того, как они едят. За трапезой Ноля Грей наблюдал только однажды. Этого оказалось более чем достаточно, чуть вегетарианцем не стал, но запомнил, что у светящихся тварей имели свои причуды. Взять хотя бы правило десятого кролика. Кто объяснит, в чем тут дело? Даешь светлячкам 10 кроликов. Девятерых они уминают сразу, а десятого оставляют, словно про запас берегут. Когда-то у Грея жил пес, который вел себя точно так же. Грей звал его Мишкой, хотя медведя он напоминал не очень. Шерсть, например, была не бурой, а рыжеватой, с подпалинами на морде и груди. Утром Мишка съедал полмиски корма, а вторую половину уничтожал ночью. Грей в это время уже спал, но порой часа в 2-3 просыпался от хруста гранул, перетираемых собачьими зубами. Наутро миска у плиты оказывалась пустой. Мишка был славный пес, лучший из всех, что жили у Грея. Сколько воды утекло с тех пор. Мишку пришлось бросить, и он наверняка давно сдох. Все гражданские работники и обслуга, и кое-кто из лаборантов жили вместе в казармах у южной границы объекта. Комната Грея вполне устраивала. И тебе кабельное телевидение, и горячий душ, и никаких щитов. Покидать территорию запрещалось, но Грея это особо не напрягало. Все необходимое под рукой, платят хорошо, не хуже, чем на нефтяной вышке. Денежки исправно капали на офшорный счет. С гражданских лиц, принятых на работу согласно особому соглашению в рамках закона о защите в чрезвычайных ситуациях, даже налоги не взимались. Еще год-два, и если не тратить слишком много на конфеты и сигареты, он отложит достаточно, чтобы убраться подальше от Ноля и Ко. Другие ребята из обслуги были ничего, но Грей сдержался особняком. Вечерами он отсиживался в своей комнате и смотрел Travel Channel или National Geographic, выбирая, куда отправиться, когда поднакопит денег. Сперва думал о Мексике. Места там предостаточно. Ведь все население здесь, вокруг Хоум-депо, околачивается в поисках работы. Но на прошлой неделе показали программу о французской Полинезии. Невероятной голубизны вода, домики на сваях. И бедный Грей растерялся. Что же выбрать? 46-летний, он дымил, как паровоз, и чувствовал. Наслаждаться праздником жизни осталось лет 10. Его отец курил не меньше. Последние годы жизни не мог ни ходить, ни дышать самостоятельно. А за месяц до 60-летия упал ничком и не поднялся. Время от времени возникало желание выбраться на волю и хотя бы оглядеться. Грей знал, что он где-то в Колорадо. Во-первых, по номерам машин, во-вторых, по свежим номерам «Денвер-Пост», которые периодически оставляли научные сотрудники. Этим покидать объект не запрещалось. В общем, тот еще секрет, что бы ни твердил Ричардс. Однажды после сильной метели Грей с другими ребятами из обслуги убирал снег с крыш и над вершинами деревьев увидел что-то вроде лыжного курорта. Подъемники-фигурки, несущиеся вниз по склону. До курорта было миль 5, не больше. «Надо же! Где-то война и разруха, а где-то идиллия», – удивился Грей. Сам он в жизни на лыжах не катался, но знал, за побелевшими от снега деревьями наверняка увидит бары, рестораны, джакузи, сауны и счастливых людей, которые потягивают вино в клубах ароматного пара. По Travel Channel такое постоянно показывают. Стоял март, зимний для гор месяц, снег и не думал таять. А едва садилось солнце, температура кубарем катилась вниз. Сегодня еще и ветер дул. По дороге к казармам Грей спрятал руки в карманы парки и поднял воротник повыше. Метель напоминала череду пощечин и булавочных уколов, а перед глазами стоял остров Бора-Бора и домики на сваях. Плевать, что Ноль потерял интерес к крольчатине. Ест он или голодает, какая разница. Скажут кормить светлячка яйцами Бенедикт, пожалуйста, слушаюсь и повинуюсь. Вот бы узнать, сколько стоит такой домик. В нем и канализация не нужна. Понадобилось отлить, выбрался на крылечко и с Богом. Во время работы на нефтяной вышке в Персидском заливе Грей придумал себе забаву. Выберется на платформу рано поутру или поздно вечером и с высоты 200 футов справит нужду. Кайф словами не передать. Струйка изгибалась дугой и летела в далекую синь. В такие моменты Грей одновременно казался себе великаном и букашкой. Сейчас нефтяную промышленность интенсивно опекало государство, и все экс-коллеги Грея как сквозь землю провалились. После трагедии в Миннеаполисе, взрыва на складе горючего в Секокусе, теракта в Лос-Анджелесском метро и, разумеется, событий в Иране, Ираке и бог весть где еще, экономику заело как неисправную передачу. С травмированными коленями, прокуренными легкими и отнюдь не безупречной биографией хлебная должность Грею не светила. Когда ему позвонили, он почти год сидел без работы. Грей не сомневался. Опять позовут на вышку, вероятно, иностранную. По телефону толком ничего не объяснили, а приехав по указанному адресу, Грей с удивлением обнаружил неприглядное помещение с замазанными мылом окнами, расположенное в заброшенном молле недалеко от Далласской ярмарочной площади. Когда-то здесь был магазин видеотехники «Киномир Дикого Запада». Название Грей с трудом распознал в полуосыпавшейся буквенной абракадабре на почерневшем фронтоне. Рядом прежде находился китайский ресторан, чуть дальше – химчистка. Грей попросил таксиста пару раз объехать молл. Вдруг он адрес неверно записал, а просто так выбираться из прохладного салона не хотелось. Стояла 35-градусная жара. Обычное для техасского августа дело. Только к такому не привыкнешь. Неподвижный воздух пах копотью, а солнце сияло, как головка молотка, который вот-вот опустится на затылок. Дверь оказалась закрыта. Грей нажал на кнопку звонка и целую минуту обливался потом, прежде чем на массивной связке зазвенели ключи и щелкнул замок. В торговый зал поставили письменный стол и пару шкафчиков. Но первыми в глаза бросались пустые полки, где некогда лежали диски, и паутина проводов, болтающихся в прорехах между потолочными плитами. У дальней стены притаилась большая картонная фигура, неизвестная Грею кинозвезда, лысый негр в солнечных очках. Бицепсы бугрились так, словно хлыщ спрятал под футболку консервы, чтобы вынести из супермаркета. Фильм, который представлял хлыщ, Грею не вспомнился. Он заполнил анкету, но мужчина и женщина, проводившие собеседование, едва на нее взглянули. Пока данные вносились в базу, Грея попросили пописать в стаканчик, а потом выдали ему полиграф. Что же, ничего нового. Главное не сомневаться в себе, даже когда говоришь правду. Разумеется, Грея спросили об отсидке в Бивиле. Как же иначе? И он выложил все на чистоту. Полиграфу не соврешь, особенно если речь о документально подтвержденном факте, и особенно в Техасе, где, используя интернет, можно получить абсолютно любую информацию. Как ни странно, отсидка никого не смутила. Судя по всему, представители работодателя уже многое знали, поэтому в основном задавали вопросы личного характера, какие редко включают в анкеты. «Есть ли у него друзья?» «Почти нет. С кем он в данный момент живет? Один, как и всегда. Есть ли у него родственники? Тетка в Одессе, штат Техас, которую Грэнни видел уже лет 20, и какие-то двоюродные. Черт, как же их зовут? Кто его соседи по трейлерному парку в Аллене? Какие еще соседи? И так далее, и тому подобное. Каждый его ответ все больше радовал интервьюеров. Они пытались это скрыть, но радость читалась в их лицах, как в раскрытой книге. Тогда Грей окончательно решил, что эти двое не из полиции, а он напрасно беспокоился об этом с самого начала собеседования. Через пару дней, к тому времени Грей сообразил, что не знает имен интервьюеров и даже не может описать их внешность. Он уже летел в Шайен. Ему рассказали о размере жалования, о годичном запрете покидать территорию объекта. Грей совершенно не возражал. И болтать о том, куда направляется. Как же болтать, если сам не знаешь? В аэропорту Шайена его встретил жилистый насупленный коротышка в черном спортивном костюме. Он представился Ричардсом и повел на стоянку к микроавтобусу, где уже ждали двое мужчин, вероятно, прилетевших другими рейсами. Ричардс распахнул водительскую дверь, вытащил холщовую сумку размером с наволочку и открыл ее, словно голодный рот. «Кладем сюда бумажники, сотовые, фотографии, другие личные вещи. И если есть, любые предметы с надписями. Ручки из банка, печенье, гадание. Короче, все», – велел он. Они покорно выпотрошили карманы, сложили сумки в багажник и сели в автобус. Лишь когда двери захлопнулись, Грей осенило. Окна-то затонированы. Снаружи микроавтобус выглядел совершенно непримечательно, а вот внутри... Кабину водителя заблокировали, а в салоне оставили лишь привинченные к полу виниловые сиденья. Ричардс позволил назвать друг другу только имена. Фамилию с биографией следовало держать при себе. Попутчиков звали Джек и Сэм. Оба очень напоминали Грею самого себя и казались чуть ли не близнецами. Белые парни среднего возраста с короткими стрижками, грубыми натруженными руками – и рабочим загаром до запястья и по вырезу футболки. Грей привык, что его зовут по фамилии, а имя Лоренс использовал так редко, что оно стало почти чужим. Едва он произнес его, пожимая руку Сэму, как сразу почувствовал себя иначе, словно в Далласе на самолет сел один человек, а в Шайене приземлился другой. Тонированные окна не позволяли определить, куда их везут, и на душе кошки скребли. Грей чувствовал. Микроавтобус нарезает круги возле аэропорта. Не представляя, что делать и о чем говорить, он и его попутчики скоро уснули. Проснувшись, Грей не мог даже приблизительно определить, который час, и умирал от желания отлить. «Вот, пожалуйста, побочный эффект депо поверы». Он поднялся и постучал в раздвижную перегородку между салоном и кабиной. «Эй, мне нужна санитарная остановка!» Ричардс отодвинул перегородку, позволив Грею взглянуть в лобовое стекло микроавтобуса. Солнце село, и двурядная асфальтовая дорога была темной и пустой. Вдали, там, где небо соприкасалось с горной цепью, Грей заметил полоску малиновых огней. «Простите, но мне срочно нужно отлить», – объяснил он, слыша, как за спиной просыпаются попутчики. Ричардс нагнулся и протянул Грею прозрачную пластиковую бутылку с широким горлом. «Сюда писать?» «Ага», – коротко ответил Ричардс и без лишних слов задвинул перегородку. Грей опустился на сиденье и внимательно изучил бутылку. Объем вроде бы достаточный, но вытаскивать своего дружка здесь, перед парнями... От негодования мышцы вокруг мочевого пузыря судорожно сжались. «Ни за что в нее ссать не буду», – процедил Сэм. Он сидел с закрытыми глазами, прижав ладони к коленям. Лицо буквально дышало напряжением. «Лучше потерплю». Микроавтобус покатил дальше. Грей заставлял себя думать о чем угодно, только не о разрывающемся мочевом пузыре. Но разве организм обманешь? Казалось, внутри плещется целый океан. Вот автобус подскочил на кочке, океан обрушился на берег, и Грей непроизвольно застонал. «Эй!» – закричал он, снова стуча в перегородку. «Эй, мистер, послушайте!» «В чем дело?» – недовольно осведомился Ричардс. Грей просунул голову в кабину и шепотом, чтобы другие не слышали, взмолился. «Послушайте, я не могу в бутылку. Действительно не могу. Пожалуйста, остановите». «Тогда терпи, мать твою!» «Я серьезно. Прошу вас, умоляю. Не могу, не могу терпеть. У меня проблемы с мочевым пузырем». Ричардс раздраженно вздохнул. На миг их взгляды встретились в зеркале заднего обзора, и Грей принялся гадать, знает ли Ричардс правду. «Ладно, но встанешь так, чтобы я видел. И смотри, по сторонам не оглядывайся. Я серьезно». Микроавтобус притормозил у обочины. «Ну, скорее, скорее!» – бормотал Грей. Едва открылась дверь, он вылетел из салона, бросился прочь от фар микроавтобуса и осторожно спустился по насыпи, чувствуя, как внутри тикает часовой механизм бомбы. Пастбище. Он попал на пастбище, залитое холодным сиянием новорожденного месяца. Хотелось уйти футов на 50, а то и дальше, чтобы расслабиться по-настоящему. Дорогу загородил невысокий забор, и, несмотря на травмированные колени и разрывающийся мочевой пузырь, Грей перемахнул через него с легкостью оленя. «Стой, мать твою! Стой сейчас же!» Орал ему вслед Ричардс, потом кричал на Сэма с Джеком, чтобы не следовали дурному примеру. Росистая трава шуршала о штанины и мочила сапоги. На полшага впереди по полю метался красный огонек. Бог знает от чего. Грей чувствовал и запах коров, и их присутствие. Они были совсем рядом. Душа всколыхнулась от паники. Вдруг коровы за ним следят. Следят, не следят, Грей больше не мог терпеть ни секунды. Он остановился, расстегнул ширинку, исправляя нужду, застонал от облегчения. Никаких изящных золотых дуг. Из него хлестало, как из неисправного гидранта. Он писал, писал и писал. «Боже милостивый, какое восхитительное, прекраснейшее на свете чувство! Из него же словно затычку вынули!» Грей чуть ли не радовался, что пришлось так долго ждать. А потом все кончилось. Внутренняя канистра опустела. Грей на миг застыл, обнаженной плотью ощущая свежесть ночного воздуха. В душе воцарилась абсолютная, почти божественная благодать. Перед ним огромным скрипучим от хора сверчков ковром расстилалось поле. Грей вскрыл пачку парламента, вытащил сигарету и, закурив, посмотрел на горизонт. В спешке он едва заметил месяц, похожий на светящуюся сырную корку или кончик женского ногтя, приклеенный к небу над горами. А звезды? Надо же, сколько звезд высыпало! Грей развернулся и взглянул на шоссе. В свете фар виднелся застывший у обочины микроавтобус и одетый в спортивный костюм Ричардс с чем-то блестящим в руках. Грей перемахнул через забор и заметил бредущего по полю Сэма, а потом Джека. Тот бежал через дорогу с противоположной стороны. Вся троица вернулась к автобусу практически одновременно. Ослепительно яркие фары озаряли Ричардса. Он стоял, уперев руки в бока. Неизвестная блестящая штуковина исчезла из вида. «Спасибо!» – прокричал Грей сквозь урчание работающего в холостую мотора, докурил сигарету и отшвырнул бычок. «Я правда не мог терпеть!» «Да пошел ты, придурок!» – буркнул Ричардс. Джек с Сэмом не отрывали глаз от асфальта. Ричардс кивнул на микроавтобус. «В салон живо! И больше ни единого слова! Ясно?» В подавленном молчании они расселись по местам, микроавтобус тронулся и отъехал от обочины. Тут Грей осенила догадка. Даже на попутчиков смотреть не потребовалось. Во-первых, эти двое, Джек и Сэм, напоминали его не только внешне. Во-вторых, блестящая штуковина, которую недавно сжимал в руке Ричардс, сейчас наверняка лежала в кармане его спортивного костюма или в бардачке. Красный танцующий по пастбищу огонек принадлежал ей. Одно неосторожное движение, и Ричардс бы его пристрелил. Раз в месяц Грей колол себе депо про веру, а каждое утро принимал по маленькой звездообразной таблеточке спиронолактона. Это было основным условием его освобождения и продолжалось уже много лет, но, откровенно говоря, Грей ничуть не возражал. Теперь даже бриться так часто не приходилось. От спиронолактона, блокиратора андрогенных рецепторов, яички уменьшились, а щетина появлялась лишь на второй, а то и на третий день. Волосы стали тонкими и мягкими, как у ребенка, а кожа чище и нежнее, несмотря на курение. Разумеется, имелись и психологические плюсы, как их называл тюремный психотерапевт. Он стал куда спокойнее, чем прежде. Теперь проблемы пару дней кружили вокруг него назойливыми мухами и лишь потом проникали в сознание. Грей спал как убитый и никогда не помнил сны. Непонятное чувство, 15 лет назад заставившее притормозить у обочины, в тот день все и началось, давно исчезло. Возвращаясь к тому жизненному периоду и случившемуся впоследствии, Грей по-прежнему морщился от неприятного ощущения. Однако даже оно стало неопределенным, как смазанная картинка или недовольство плохой погодой, которую все равно не исправить. Зато Деппа Провера, подобно всем стероидам, творил с мочевым пузырем черт знает что. Подружки тоже не появлялись, но, вероятно, Грей сам никого к себе не подпускал. Психотерапевт предупреждал, что так случится, и, подобно всем остальным, это предупреждение сбылось. Неудобства оказались минимальными, хотя спокойно воспринимать источники раздражения он научился не сразу. Детей, поэтому и стал работать на нефтяных вышках, беременных женщин, площадки отдыха у шоссе, телепрограммы, которые раньше смотрел без задней мысли. Не только эротику, но кое-что из спорта и даже выпуски новостей. Грею запрещалось подходить к школам и детсадам ближе, чем на 200 ярдов. И его это устраивало. В 2-3 часа дня он старался не садиться за руль и порой делал крюк в несколько кварталов, только чтобы не встретить школьный автобус. Он даже желтый цвет разлюбил. Короче говоря, ощущения странные, совершенно необъяснимые. Но лучше так, чем в тюрьме. Да и вообще, лучше так, чем жить как прежде, чувствуя, что вот-вот съедешь с катушек. «Видел бы отец, каким паенькой я стал от лекарств», – подумал Грей. «Может, и простил бы». Доктор Уайлдер, тюремный психотерапевт, день-деньской утвердил о прощении. В списке любимых это слово занимало лидирующую строчку. Уайлдер называл прощение первым шагом на длинном извилистом пути к новому исправленному себе. Мол, порой исправление – это путь. А порой дверь, лишь открыв которую, можно помириться с прошлым и побороть внутренних демонов, плохого себя, живущего в себе хорошим. Во время сеансов Уайлдер активно жестикулировал, то и дело ставя в воздухе невидимые кавычки. Грей подозревал, что доктор, тот еще специалист, вероятно, кормит своей брехней всех заключенных, но не мог не признать, что насчет плохого себя он прав. Плохой Грей действительно существовал, и иногда, да что там, почти всю прошлую жизнь, был единственной его ипостасью. Встречаться с плохишом совершенно не хотелось, поэтому Грей собирался принимать лекарства до конца своих дней, пусть даже предписанные судом 10 лет уже давно прошли. Сквозь метель Грей добрел до казармы и, прежде чем закрыться в своей комнате, съел в столовой порцию тако. По вторникам играли в бинго, но Грея не тянуло. Пару раз он садился играть и потерял как минимум $20. Победителями неизменно оказывались солдаты. И Грей решил, что они жульничают. По большому счету бинго – игра глупейшая, предлог курить одну сигарету за другой, а этим можно бесплатно заниматься в своей комнате. Грей лег на кровать. Так, теперь подушку под голову, пепельницу на живот и включить телевизор. На территории объекта многие каналы не транслировались, ни тебе CNN, ни MSNBC, ни MTV, ни правительственного, ни развлекательного канала. Впрочем, ни один из них Грея больше не интересовал. Рекламные ролики блокировали, пару минут голубил пустой экран, а потом снова начиналась передача. Грей щелкал кнопками пульта, пока не остановился на военном канале, где рассказывали об операции «Нептун». Высадки десанта союзных войск в оккупированной фашистами Нормандии. Грей с детства любил историю. В школе даже отметки хорошие получал. Имена и даты он запоминал без труда, а остальное сводилось к элементарной писанине. Растянувшись на кровати, даже форму не снял, Грей курил и смотрел, как солдаты на лодках плывут к берегу, палят, швыряют гранаты. Пехотинцы высаживались с кораблей, поливающих скалы оккупированной Нормандии шквалистым огнем. «Вот это война!» – с восхищением подумал Грей. Кадры хроники дрожали и расплывались, но на одном Грей отчетливо увидел руку, руку фашиста, высунутую из укрытия, которое бравый американский солдат только что обстрелял из огнемета. Обугленная рука дымилась, как куриное крылышко, случайно оставленное на гриле. Отца Грея дважды посылали военным фельдшером во Вьетнам. Интересно, что бы он сказал про эту руку? Порой Грей забывал, что отец был фельдшером. Ссадины, раны, порезы всегда обрабатывала мать. Грей закурил последнюю сигарету и выключил телевизор. Два дня назад Джек и Сэм сбежали, не сказав никому ни слова. Грей согласился работать двойную смену, что означало, к 6 утра следовало вернуться на уровень 4. Напрасно они так, ведь полный год еще не отработали, значит, теряли все жалование. Ричардс без обиняков заявил, подобное развитие событий его совершенно не радует, и мечтающим о побеге нужно хорошо подумать, очень хорошо, на совесть. Маленькое выступление состоялось во время завтрака. Ричардс обвел столовую пронизывающим взглядом, словно рассерженный физрук на уроке, и Грей вперил глаза в тарелку с яичницей. Поступок Сэма с Джеком его не касался, предупреждение тоже. Он-то никуда бежать не собирается. Да и с парнями теми он по-настоящему не дружил. Так, перекинется парой слов, чисто чтобы время убить. По сути, их побег для него означал лишь одно – дополнительный заработок. За каждый сверхурочный выход давали 5 сотен. В неделю таких выходов набиралось 3, плюс еще 1 сотня премиальных. Пока деньги капали на счет, а банковские выписки радовали глаз, Грей был готов сидеть в горах хоть до света представления. Грей снял форму и выключил свет. Метель стучала в окно, шуршала, словно песок в бумажном пакете. Каждые 20 секунд жалюзи окрашивались в красный цвет. Вспыхивал сигнальный огонь на западной границе объекта. Порой лекарства вызывали бессонницу и судороги в ногах. Но пара таблеток ибупрофена устраняла проблемы. Иногда Грей просыпался среди ночи, чтобы отлить или выкурить сигарету, хотя чаще всего до утра спал, как убитый. Сегодня он лежал в темноте, пытался успокоиться, но мысли упорно возвращались к нолю. Вероятно, эта обугленная рука фашиста из передачи заставляла думать о светлячке, о пленнике ноле. Вести себя за столом того явно не учили, и расправа над кроликами была зрелищем не для слабонервных. Но ведь есть надо, а ноль есть отказывался. Он день-деньской торчал за стеклом и якобы спал, только Грей в это не верил. Из чипов шеи ноля на пульт управления поступали данные. В одних Грей разбирался, в других нет. Тем не менее он понимал, какие показатели означают сон. Они не соответствуют показателям бодрствования. К примеру, пульс ноля отличался стабильностью – 102 удара в минуту с минимальным отклонением в ту или иную сторону. Лаборанты, заглядывавшие в диспетчерскую снять данные с чипа, не говорили об этом ни слова, только делали пометки в своих наладонниках. Но разве 102 удара в минуту – это сон? Грей так не считал. Но самое главное – ноль не казался спящим. Ну вот, опять он думает об ощущениях, которые вызывает ноль. Ерунда ведь. Зачем из-за ерунды париться? Эх, ладно, пусть. Так вот, ощущения. Нечто подобное Грей чувствовал, глядя на кошек, которых терпеть не мог. Спящая на крыльце кошка на самом деле не спит. Спящая на крыльце кошка караулит неосторожную мышь. А кого караулит ноль? Вдруг ему просто кролики надоели? Вдруг ему хочется шоколадного пирожного, бутерброда с колбасой или индейки тетрацини? Грей чувствовал, этот парень и бревно готов сожрать. Конечно, с такими зубами ему и бревна нипочем. «Бррр, зубы!» – содрогнулся Грей и тут же одернул себя. «Нужно спать, а не загадки разгадывать. На часах полночь, еще немного покрутишься и настанет утро. А в 6 начинается смена». Грей встал, выпил 2 ибупрофена, выкурил сигарету, помочился, чтобы утра не беспокоиться, и юркнул под одеяло. Прожекторы скользнули по окну раз, другой, третий. Грей закрыл глаза и представил себе эскалатор. Этой уловке его научил Уайлдер. Он твердил, что Грей внушаемый, то есть легко поддается гипнозу, и частенько использовал эскалаторный гипноз. «Ты на эскалаторе, на медленно ползущем вниз эскалаторе». И Грей представлял эскалатор. Какое именно, значение не имело. Грей видел себя то в аэропорту, то в торговом центре. В общем, следовало представить, что ты на эскалаторе и медленно едешь вниз. Причем «вниз» означало не на первый этаж или к выходу, а в прохладное, озаренное голубоватым светом место. Иногда Грей видел длинный эскалатор, иногда несколько коротких, на которых спускался на один этаж, поворачивался и спускался ниже. Сегодня представился длинный. Ступени негромко щелкали под ногами, а резиновый поручень был гладким и холодным. Эскалатор двигался плавно и медленно. Грей уже чувствовал манящую голубизну, но рассмотреть не пытался. На нее не смотрят, в нее погружаются. Если она накрывает с головой и заполняет изнутри, значит, ты уже спишь. Грей. Свет заполнил его изнутри, но, как ни странно, не голубой, а теплый оранжевый, пульсирующий словно сердце. Часть сознания говорила: «Грей, ты спишь и видишь сон», но другая, которая в том сне находилась, слушать не желала. Грей спускался, двигался сквозь пульсирующий оранжевый свет. «Грей, я здесь». Оранжевый свет стал золотым. Солома. Амбар. Грей попал в амбар. Сон оказался воспоминанием, но не совсем обычным. Грей валялся в соломе, и она липла к рукам, лицу, волосам. Рядом лежал другой мальчишка, кузен Рой. На самом деле Рой кузеном не был, но Грей его так называл. Рой очень напоминал соломенное пугало и смеялся во все горло. Они кувыркались, тузили друг друга, дурачились. А потом настроение изменилось. Резко, как меняются песни на диске. Грей чувствовал запах соломы, запах собственного пота, смешавшегося с потом Роя. Вместе они сложились в аромат летнего вечера и стали частью воспоминаний о детстве. «Ну, снимай джинсы», – тихо сказал Рой. «Я тоже сниму. Не бойся, нас не засекут. Я покажу, что и как, а ты повторяй. Кайф обалденный». Грей опустился на колени перед кузеном. «Грей! Грей!» Рой не обманул. Кайф и впрямь был обалденный, даже лучше, чем от лазания по канату на физкультуре. Как сильное чихание, которое нарастает, нарастает, а потом пробирает насквозь, заставляя петь все тело. Грей закрыл глаза и окунулся в негу. «Грей, слушай меня, Грей, я уже близко». Но рядом с ним уже был не Рой. Песня сменилась снова, послышался рев мотора и тяжелые шаги на лестнице. Вот он в последний раз увидел Роя. Потом тот обуглился и задымился, как крылышко. Отец орудовал ремнем. Большим черным ремнем. Это Грей определил, не глядя. Он зарылся лицом в солому. Ремень коснулся обнаженных ягодиц, потом еще, еще и еще. Но вот вместо ремня появилось нечто другое, вспарывающее, раздирающее изнутри. «Тебе же это нравится, правда? Не ори, лучше давай по-хорошему». Это не отец. Теперь Грей вспомнил. Его терзал не только черный ремень и не только отец. Отца заменили мучителем. Его зовут Курт. Теперь он твой папа. И разрывали изнутри, как далеким снежным утром настоящий отец разорвал себя на водительском сиденье грузовика. Это случилось, когда Грею едва исполнилось 6. Однажды, проснувшись раньше всех, он увидел. Комнату заливает невесомая сияющая белизна – и сразу понял, что его разбудило. Ночью шел снег. Грей откинул одеяло, раздвинул шторы и, мигая, уставился на слепительный ковер. Снег. В Техасе никогда не выпадал снег. Лед иногда намерзал. Но разве сравнить его со снегом из книжек и телепередач? Белоснежным пухом покрывалом, без которого невозможны санки, лыжи, снежные бабы и снежные городки. Сердце трепетало от счастья, от самого шанса попробовать что-то новое, от чудесного подарка, который ждал на улице. Грей коснулся стекла и почувствовал, как пальцы пронзили острые стрелы холода. Он отлепился от подоконника, поспешно натянул джинсы и сунул ноги в кроссовки, не потрудившись завязать шнурки. «Быстрее, быстрее, в сказку!» Он выбрался из комнаты и по лестнице спустился в гостиную. Стояло субботнее утро. Накануне вечером родители собрали вечеринку. Позвали много гостей. Громкие голоса Грей слышал даже в своей комнате, а сигаретный запах до сих пор не выветрился и клубился под потолком грязной дымкой. Родительская спальня наверху, но встанут они не скоро. Грей распахнул дверь и выбрался на крыльцо. Ветра не было, студенный воздух пах свежим бельем. Мальчишка жадно вздохнул полной грудью. «Смотри, Грей, смотри!» Тут мальчик и увидел отцовский грузовик. Он, как всегда, стоял на подъездной дорожке, но выглядел иначе. Окно, боковое окно с водительской стороны, забрызгано темно-красным, будто краска из баллончика. На фоне снежной белизны она казалась еще краснее и темнее. Неужели это шутка или игра, которую придумал отец, чтобы рассмешить и удивить его, Грея? Знал ведь, что сынишка проснется раньше всех. Мальчик спустился с крыльца и пересек двор. В кроссовке тотчас набился снег, но Грей не сводил глаз с грузовика. Со дна души поднималась тревога. Вдруг его разбудил не снег, а что-то другое. Мотор грузовика работал вхолостую, пачкая снег под выхлопной трубой, а лобовое стекло запотело. За залитым краской окном смутно виднелась темная фигура. Особой силы в маленьких ручках не было, но дверцу грузовика Грей все же распахнул, и отец тут же вывалился на снег. «Грей, посмотри! Посмотри на меня! Посмотри!» Папа упал навзничь. Один глаз, казалось, смотрел на Грея, но на самом деле в пустоту. Мальчик сразу это понял, а второй вовсе исчез вместе с доброй половиной лица. Создавалось впечатление, что левую половину лица вдавили, как у целлулоидной куклы. Грей знал о смерти не понаслышке. Сколько раз видел у дороги раздавленных зверюшек, енотов, опоссумов и даже кошек с собаками. Папа чем-то их напоминал. Он умер, но в правой руке по-прежнему сжимал пистолет, указательным пальцем оплетая колечко, как показывал в тот день на крыльце. «Чувствуешь, какой тяжелый? На людей его наставлять нельзя. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Понял?» Кровь, смешанная с кусочками. Неужели мясо? И еще чего-то желтого залила и папино лицо, и куртку, и водительское сиденье, и дверцу с внутренней стороны. Все, на что ни посмотри. Тяжелый запах заполнил ноздри и обволакивал рот, словно растаявшая мятная постилка. «Грей, я здесь, Грей!» Картинка снова изменилась, и Грей почувствовал движение, причем двигался не сам он, а земля. Земля растягивалась, снег шевелился. Грей поднял голову и чуть не ахнул. Снег превратился в кроликов, в тысячи пушистых белых кроликов. Они сбежались со всего света и жались друг к другу так, что можно было пройти по двору, ни разу не наступив на землю. Кролики заполонили двор, а потом, словно по команде, повернули Грею белые мордочки с черными глазками. Они знали, что за фрукт Грей и как он развлекался не только с Роем, но и с другими мальчиками. С теми, что несли из школы тяжелые ранцы. С теми, что отставали от приятелей. С теми, что возвращались домой поодиночке. Тут Грей понял, в луже крови лежит не папа, а ноль. Ноль был повсюду, разрывал изнутри, пронизывал взглядом, как армия кроликов. Грей открыл рот, чтобы закричать, но не издал ни звука. «Грей, Грей, Грей, Грей, Грей, Грей, Грей!» Ричард сидел за компьютером в своем кабинете на уровне 2, сосредоточившись на раскладывании пасьянса «Свободная ячейка». Следовало признать, расклад номер 36592 оказался сложным и основательно напрягал мозги. Сколько ходов он уже сделал, сколько раз подбирался к цели, но сложить дома, в нужный момент открыть тузов или достать красную восьмерку из начала ряда, не получалось. Вспомнился расклад номер 14712. Там тоже возникла загвоздка с красными восьмерками. Ричардс чуть ли не сутки голову ломал. Однако главная прелесть свободной ячейки заключается в том, что пасьянс сходится при любом раскладе. Раздаются карты, и если правильно проанализировать сложившуюся ситуацию и выработать тактику, рано или поздно пасьянс сойдется. Победный клик мышью, и дома сгруппированы. Ричардс плотно подсел на свободную ячейку и никак не мог наиграться. Тем лучше, ведь включая этот, ему осталось 91 048 раскладов. 12-летний пацан из штата Вашингтон хвастал, что менее чем за 4 года прошел все существующие расклады, в том числе и номер 64 523, камень преткновения для большинства игроков. Получается, ежедневно он расправлялся с 88 раскладами, при условии, что не пропускал ни Рождество, ни Новый год, ни День независимости. А если время от времени он тратил день-другой на разные пацановские глупости и зимой болел гриппом, в день набегало до сотни раскладов. Разве такое возможно? Этот вундеркинд забил на школу или только на домашку? Или он ночами не спит? Кабинет Ричардса – унылая клетушка, как и все на подземном уровне 2, в которую закачивались переработанные, отфильтрованные и обогащенные в воздухе вода. Порой возникало ощущение, что даже свет люминесцентных ламп здесь используется повторно. Часы показывали 2:30 ночи, но Ричардс, долгие годы довольствовавшийся менее чем 4 часами сна, совершенно не тревожился. К стене у его рабочего места крепились 36 мониторов. На них поступали изображения со всех уголков объекта. От главных ворот, где морозила задница охрана и столовой с пустыми столами и сонными дозаторами напитков, до лежащих 2 этажами ниже кабинета «Гермозон» с их сияющими обитателями и ядерных аккумуляторов, спрятанных еще ниже, под 50 футами голого камня, которые снабжали и были способны снабжать объект энергией еще целый век плюс-минус 10 лет. Ричардсу нравилось иметь все уровни перед глазами, анализировать их как карточный расклад. С 5 до 6 утра ожидался новый субъект, так что ложиться спать не имело смысла. Теплый прием и регистрация займут не более 2 часов, а потом, если захочется, можно вздремнуть прямо на рабочем месте. Вот он, нужный ход. Под 6 лежит черная дама, которая передвинет валета, который откроет 2, и так далее. Пара кликов мышкой, и пасьянс сошелся. Карты запорхали по экрану, словно пальцы пианиста по клавишам, и появилась надпись «Начать новую игру?» Да, черт подери, начать. Ведь игра – самое естественное состояние мира. Игра – это война. Так было, есть и будет. Разве можно представить ситуацию, чтобы где-то не шла война, и люди вроде Ричардса не чувствовали бы себя архивостребованными? Последние 20 лет оказались весьма удачными, как 20 удачнейших раскладов в пасьянсе. Вооруженные конфликты произошли в Сараево, Албании, Чечне, Афганистане, Иране, Ираке, Сирии, Пакистане, Сьерра-Леоне, а еще в Индонезии, Никарагуа и Перу. Ричард вспомнил день, великий и ужасный день, когда самолеты врезались в башни-близнецы. Услужливое сознание снова и снова воспроизводило жуткие кадры хроники. Огненные шары взрывов, падающие тела, разжижение миллиарда тонн бетона и стали, вздымающиеся облака пыли. Чем не киношедевр наступившего тысячелетия? Это гиперэкстремальное реалити-шоу транслировали по всем каналам мира 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. В тот день он, Ричардс, оказался в Джакарте, сейчас уже не вспомнить зачем и почему. Он сразу понял, спинным мозгом почувствовал. Все должно быть именно так. Военных нужно постоянно чем-то занимать, иначе они к черту перестреляют друг друга. Однако с того дня ситуация изменилась до неузнаваемости. Отныне в войне, настоящей, которая шла уже тысячелетия и обещала продлиться еще 1000 тысячелетий, в войне между ими и нами, имущими и неимущими, их богом и нашим и так далее, воевали люди вроде Ричардса. Тихие, неприметные, одетые почтальонами, таксистами или официантами, заглушителями за пазухой или в почтовой сумке. Отныне в ней воевали юные мамочки, везущие в колясках по 10 фунтов взрывчатки С-4, и школьницы, садящиеся в метро с флакончиками Зарина в рюкзаках Hello Kitty. Отныне войну вели из кузовов грузовиков, из безликих мотелей рядом с аэропортами, из пещеры рядом ни с чем. Она обрушивалась на железнодорожные платформы и круизные лайнеры, на супермаркеты, кинотеатры и мечети, на города и села, днем и ночью. Отныне ее вели во имя Аллаха или курдского национализма, христианской миссии еврея за Иисуса или бейсбольной команды Нью-Йорк Янкис. Причины не изменились и не изменятся никогда. Смоешь высокопарную муть – и все снова упирается в размер чьего-то жалования или незаслуженно полученную должность. Только сейчас война шла повсюду, Миллионы метастазных клеток расползалось по планете, поражая всех и каждого. В свете этих изменений проект «Ноль» казался вполне целесообразным. Ричардс участвовал в нем с самого начала, с тех пор, как получил первое сообщение от Коула «Покойся с миром, говнюк». Важность затеи он осознал, когда Коул собственной персоной навестил его в Анкаре. 5 лет назад Ричард сидел за столиком у окна, когда в ресторан вошел Коул, размахивая портфелем, в котором наверняка лежали лишь сотовый и дипломатический паспорт. Льняной костюм, гавайская рубаха. Не дать не взять герой романа Грэма Грина. Ричард едва не расхохотался. Они заказали кофе, и Коул принялся его просвещать. По-юношески свежее, привлекательное лицо дышало искренним воодушевлением. Коул был родом из маленького городка в Джорджии, но за годы учебы в Академии Филлипса и Принстоне приобрел волевой подбородок и теперь говорил, как Бобби Кеннеди, в которого вселился дух героя-конфедерата Роберта Эдварда Ли. С зубами парню повезло. Ровные, прямые, как чистокол, и белоснежные, хоть вечерами без света читай. Очень в стиле Лиги Плюща. Итак, начал Коул с атомных бомб, с того, как мир изменило само их наличие. Пока в 49-м русские не провели ядерные испытания под Семипалатинском, мы творили, что вздумается. Да здравствует Пакс Американо! Зато теперь каждый первый собирает в своем подвале бомбу, а как минимум сотня допотопных ядерных боеголовок советских времен продается совершенно открыто, и это лишь официально объявленное число. Индия и Пакистан тоже как с цепи сорвались. Ну, конечно, разве они в стороне останутся? Спасибо, ребята, что превратили уничтожение сотни тысяч человек в будничное событие. Очередной пункт в повестке дня второго заместителя главы директора по готовности к чрезвычайным ситуациям и немедленному реагированию. Но это Коул хлебнул кофе. Под силу лишь нам. Это означало новый манхэттенский проект, только помасштабнее. Подробности Коул сообщить не мог, пока не мог, но в качестве наводки советовал подумать над использованием самого человеческого организма в качестве оружия, а вдобавок и о возвращении Пакс Американы, но уже не на короткое время. Навсегда. Поэтому Коул и прилетел в Анкару. Он искал такого, как Ричардс. Во-первых, лицо неофициальное, а во-вторых, и в главных, обладающее практическими навыками, житейской мудростью, если так можно выразиться. Коул уточнил. Проект стартует не сию секунду, а через несколько месяцев, когда все кусочки соберутся в цельную картинку. Безопасность имела колоссальное значение. Коул считал ее приоритетом номер один. Ради нее он пошел на личную встречу и вырядился в нелепую гавайскую рубаху, чтобы закупить недостающий актив, чтобы вложить в картинку еще один кусочек. Увы, красивый план так и остался планом, а события развивались иначе, причем очень давно, начиная с момента гибели Коула. Погибли многие участники проекта, а некоторые превратились, трудно сказать, в кого. Из джунглей вернулись лишь трое, не считая Фаннинга, который уже тогда перерождался, опять-таки, в кого или во что. Определенно в нечто большее, чем рассчитывал Коул. Возможно, уцелел кто-то еще, но из управления по специальным видам оружия поступил четкий приказ. Опоздавших к вертолету поджарить до хрустящей корочки. Об этом позаботилась разорвавшаяся в горах ракета. Интересно, что бы сказал Коул, если б догадывался, что ему из Боливии не вернуться? Фаннинга благополучно упрятали в надежное место. Лира доставили в Колорадо. Данные боливийской экспедиции уничтожили. Но Ричардс тоже не сидел сложа руки и успел разобраться, из-за чего весь сыр-бор. Из-за ВЗС. Или вируса замедленного старения. Что за умник ввел эту аббревиатуру? Возможных расшифровок-то миллион, например, весьма запутанное словосочетание. Это вирус, точнее семейство вирусов, скрывающихся то ли в птицах, то ли в обезьянах, то ли в грязных туалетах. При соответствующих структурных изменениях ВЗС полностью восстанавливает тимус. Ричардс прочел первые работы Лира на эту тему, которые привлекли внимание Коула. Статьи в журналах Science и Вестник палеоверолога. В них выдвигалась гипотеза о существовании агента, способного значительно продлить человеческую жизнь, повысить физическую силу и выносливость. Дескать, в мировой истории уже известны случаи действия таких агентов. Даже без научной степени по микробиологии Ричардс понимал. Затея рискованная, мерзко пахнущая вампирами. Хотя в управлении по специальным видам оружия это слово не употребляли. Попадись оно в работе менее уважаемого ученого, чем Лир, гарвардский микробиолог все-таки, статьи прозвучали бы в духе бульварной Weekly Old News. Тем не менее, гипотезы Лира равнодушным Ричардса не оставили. Мальчишкой он читал вампирские истории запоем. Не только комиксы вроде «Баек из склепа» и «Мрачных теней», но и Брэма Стокера. Разумеется, фильмы тоже смотрел и даже в детстве понимал. На 90% это ерунда вперемешку с порнухой. Но разве не было в них чего-то вызывавшего смутные ассоциации? Торчащие клыки, кровожадность, бессмертие в обмен на душу. Вдруг все это не фантазии, а воспоминания или даже инстинктивное чувство некой темной силы, таящейся в человеческом существе. Силы, которую можно разбудить, упорядочить, направить в нужное русло. В это верили Лир с Коулом. Верили настолько, что отправились в боливийские джунгли искать мертвых туристов, которые оказались немертвыми. Дурацкое слово, но ничего лучше в голову не приходит, тем более оно вполне точно описывает состояние несмерти. И погубили, буквально на части разорвали уцелевших членов научной экспедиции. Всех, за исключением Лира, Фаннинга, одного из спецназовцев и молодого аспиранта по фамилии Фордс. И если бы не Фаннинг, экспедиция увенчалась бы полным крахом. Вот Лира было искренне жаль. Вероятно, он по-прежнему думал, что спасает мир. Только ведь он предал свою же мечту, когда связался с Коулом и управлением по специальным видам оружия. С другой стороны, о чем сейчас думает Лир, не знал никто. Доктор безвылазно сидел на уровне 4, ел и спал прямо в лаборатории. Небось, целый год солнечного света не видел. В самом начале проекта Ричардс покопался и вытащил на свет немало любопытных фактов. Находкой номер 1 стал некролог жене Лира, напечатанный в Boston Globe за 6 месяцев до приезда Коула в Анкару, то есть за целый год до боливийского фиаско. Элизабет Мейкам Лир, 41 год, диплом бакалавра гуманитарных наук колледжа Смита, диплом магистра гуманитарных наук университета Беркли, доктор философии. Диссертация защищена в Чикагском университете. Преподаватель английской литературы в Бостонском колледже, помощник редактора «Ренессанс Куотерли», автор монографии «Шекспировские чудовища. Метаморфозы и раннее новое время». Cambridge University Press, 2009 год. Долго, но безуспешно лечила лимфому. И так далее, и тому подобное. Фотографию тоже напечатали. Ричардс назвал бы Элизабет Лир, если не красивой, то очень миловидной. Разве только худоватой. Сомнений не оставалось. Серьезная особа с серьезными жизненными установками. Никаких детей. Впрочем, тут, вероятно, дело в облучении химиотерапии. Значит, если вдуматься, в основном проект Ной осуществлял безутешный вдовец, который сутками не вылезал из лаборатории, пытаясь воскресить любимую жену. На проект ушли уже 5 лет и сотни миллионов долларов. Какими же результатами могли похвастать его участники? Наградой за ежедневное мытарство стали лишь 300 дохлых мартышек, черт знает сколько собак и свиней, пяток бомжей и 11 бывших смертников, которые светились в темноте и пугали до безумия. Подобно мартышкам, подопытные бомжи сгорели за считанные часы. Температура у всех зашкаливала, кровь так и хлестала. Зато выжили смертники. Сперва Джайлз Бэбкок, полнейший дебил, которого на уровне 4 звали болтуном за привычку трещать без умолку, не пропавшую после опытов. За ним Моррисон, Чавес, Бафс и остальные. С каждой новой мутацией вирус заметно слабел и становился менее опасным для носителя. 11 новоиспеченных вампиров. Почему бы их так не назвать? По мнению Ричардса, особым дружелюбием не отличались. Однажды Сайкс признался, что не знает, можно ли их уничтожить. Мол, только если реактивную гранату в горло затолкать. ВЗС, вампиры, забубенная сила. По действиям вируса их кожа превратилась в белковый панцирь, в сравнении с которым кевлар был сущим воском. Единственная уязвимая зона светлячков – квадрат со стороной 3 дюйма, располагался над грудиной. Там кожа тоньше, значит, пробиваема, по крайней мере, теоретически. Еще светлячки буквально источали ВЗС. Полгода назад им заразился один из лаборантов. Каким образом, уму непостижимо. Но он вдруг начал блевать на забрало гермошлема и биться в судорогах. Бог знает, что бы случилось, если бы Ричардс не заметил, как несчастный дергается на полу и не заблокировал уровень 4. А так пришлось лишь чистить зону деконтаминации и наблюдать за предсмертными мучениями лаборанта. Как же его звали? Сэмюэльсон? Впрочем, это не важно. Скруберы поработали на славу, и после 72-часового карантина Ричардс разблокировал уровень. Ричардс ни на секунду не сомневался, когда и если понадобится, он загонит объект в тартарары. Именно это подразумевал протокол Элизабет. Тому, кто придумал название, особенно если в шутку, следовало поставить памятник. В принципе, Ричардс догадывался, как звали героя. Кол, разумеется. Точнее, Кол в классическом варианте, ведь за личиной добродушного завсегдатая загородного клуба скрывался страстный любитель Стёба. Элизабет, святые небеса. Кто еще назвал бы протокол в честь покойной жены Лира? Ричардс чувствовал, что проект идет не по плану. Наверное, это отчасти из-за монотонности повседневной работы. Нельзя же посадить 80 человек на вершину горы, заставив день-деньской считать кроличьи шкурки и помалкивать. А тут еще сны. Они снились и Ричардсу, по крайней мере, ему так казалось. Он их не помнил, но порой просыпался с ощущением, что ночью произошло какое-то событие, вроде незапланированной поездки, из которой он только что вернулся. Про сны рассказывали Джек с Сэмом, отважившиеся на побег уборщики. Нанять в обслугу кастратов придумал Ричардс, и поначалу все было здорово. Ребята попались просто золото, сплошь белые и пушистые. Отпадет в них надобность, никто и не хватится. Однако Джек с Сэмом выбрались за территорию объекта в мусорных контейнерах. Ричардс разыскал их следующим же утром в мотеле «Ред Руф», милях в 20 от объекта. Беглецы терпеливо ждали, когда их заберут. Словно заезженные пластинки, они снова и снова говорили о своих снах. Об оранжевом свете, зубах, плывущих по ветру голосах, которые звали их по имени. Оба будто умом повредились. Опустившись на краешек кровати, Ричардс терпеливо слушал их болтовню. Взрослые ведь за сексуальные нападения привлекались. А вот поди ж ты, рыдают, шмыгают носами и размазывают сопли по щекам. Кожа бархатная, яйца с горошину. Очень трогательно. Вскоре терпение лопнуло. «Ладно, ребята, нам пора», – проникновенно сказал Ричардс. «Никто на вас не сердится». Он отвез их в чудесное место у реки, чтобы напоследок насладились красотой мира, и застрелил. Теперь Лиру понадобился ребенок. Девочка. От нового требования опешил даже Ричардс. Пьяные бомжи и смертники – это одно. Ричардс считал их утильсырьем. Но ребенок? Сайкс объяснил, что все дело в Тимусе. Мол, чем меньше ребенок, тем сильнее его Тимус. Значит, организму проще справиться с вирусом и привести его в латентное состояние. Именно к этому стремился Лир. Получить максимум преимуществ без негативных побочных эффектов. Без негативных побочных эффектов. Ричардс чуть не засмеялся. При том, что в прежней человеческой ипостаси светлячки были дебилами вроде Бэбкока, за бутылку пива готовыми перерезать горло родной матери. Впрочем, может, связь здесь и имелась, ведь Лиру понадобился чистый лист, еще не испачканный и не исписанный гадостями. Что же, если продолжать в таком ключе, в следующий раз Лир потребует младенца. А девочку Ричардс уже присмотрел. Пара недель интенсивных поисков, и вуаля, Джейн Доу, белая, около 6 лет. Словно окурок, брошенный в Мемфисском монастыре идиоткой матерью, которая, вероятно, мешала кайфовать. Чтобы без криминального досье. Велел Сайкс, а это около 6-летняя Джейн Доу воды не замутит. Однако уже в понедельник ее собирались передать под опеку отдела по защите прав детей. Если передадут, все, прощай, 6-летка. Иными словами, в распоряжении оставалось 2 суток, при условии, что кайфующая мамаша не потребует дочь обратно, словно забытый на вокзале чемодан. Монахиня Ольга стутихомирит. 5 минут общения, и они за ним не то что на край света, в интим-шоп с радостью пойдут. Ричард 100 раз убеждался, этот парень кого угодно уломает. Ричард окинул взглядом мониторы. Все детки лежали в своих кроватках. Бэбкок по обыкновению что-то болтал. Складки на шее ходили ходуном, как у жабы. Ричард включил звук и целую минуту слушал рык и клёкот, как всегда гадая, означают ли они, например, «выпустите меня» или «хочу еще кроликов, сейчас же» или «Ричард, братан, выберусь, первым делом оторву тебе голову». Ричард знал с десяток языков. Помимо европейских, владел турецким, фарси, арабским, русским, тагальским, хинди и даже немного суахили. Порой в болтовне Бэбкока он различал искореженные, безбожно перемешанные слова. Но сейчас, как ни напрягал слух, ничего внятного не улавливал. «Не спится?» Ричард обернулся. В дверях стоял Сайкс с чашкой кофе в руках. Он был по-прежнему в форме, только снял галстук и расстегнул мундир. Сайкс пригладил сидеющие волосы и развернул кресло так, чтобы сесть лицом к Ричардсу. «Если честно, мне тоже», – признался Сайкс. Ричардс уже собрался спросить Сайкса о снах, но передумал. К чему пустое сотрясание воздуха, если ответ читается на лице полковника? «Я не сплю», – покачал головой Ричардс. «То есть почти не сплю». «Ясно. Конечно, когда же вам спать?» Сайкс пожал плечами и, сообразив, что ответа не последует, показал на мониторы. «Внизу все нормально?» Ричард кивнул. «Под луной больше никто погулять не желает?» Разумеется, он имел в виду Джека с Сэмом, уборщиков и незадачливых беглецов. Вообще-то любовью к иронии и сарказму полковник не отличался, но имел полное право выпустить пар. «Чертовы кретины!» В мусорные контейнеры спрятались. Вообще-то караульным полагается проверять все, что покидает объект или проникает на его территорию. Но они мальчишки, завербовавшиеся на обычную военную службу, вот и ведут себя как школьники, потому что жизненного опыта шиш да маленько. Каждого из них следовало постоянно держать за яйца, а Сайкс ослабил контроль. «Я провел с дежурным разъяснительную беседу». «Я уверен, она запомнится ему навсегда. Не расскажете, что стало с беглецами?» На эту тему Ричардс распространяться не желал. Да, Сайкс в нем нуждался, но симпатию вряд ли испытывал и недавний поступок точно бы не одобрил. Сайкс поднялся, обогнув стол Ричардса, подошел к мониторам и отрегулировал изображение так, чтобы захватить крупным планом гермозону 0. Лир и Фаннинг дружили. Задумчиво произнес полковник. «Да, я в курсе», – кивнул Ричардс. «Эх», – не сводя глаз с монитора, вздохнул Сайкс. «Вот тебе и дружеское отношение». Он повернулся к Ричардсу, который по-прежнему сидел за компьютером. Судя по сизым щекам, полковник не брился уже пару дней. Он близоруко щурился на ярком свете люминесцентных ламп и, казалось, не понимал, где находится. «А как насчет нас с вами?» – вдруг спросил он. «Мы друзья?» Ричардс едва не присвистнул. «Ничего себе! Так сны Сайкса еще ужаснее. Дружба. Кого это волнует?» «Разумеется, друзья!» Отозвался он и позволил себе улыбнуться. Сайкс впился в него взглядом. «Вероятно, это не очень важно», пробормотал он. «Но все равно спасибо». Ричардс понимал, что терзает Сайкса. «Девочка». У полковника было 2 взрослых сына, оба выпускники Уэст-Пойнта, как и он сам. Старший занимался чем-то связанным с разведкой в Пентагоне, а младший служил в Саудовской Аравии в составе танковой части. Кажется, сыновья успели подарить ему внуков, о которых Сайкс вскользь упоминал. О семьях они говорили крайне редко. Так или иначе, решение привести девчонку полковнику не нравилось. А вот Ричардсу на план Лира было откровенно плевать. «Вам стоит немного поспать», – посоветовал Ричардс и взглянул на часы. «Очередной теплый прием ожидает нас через 3 часа». «Тогда, пожалуй, ложиться незачем». Сайкс уже шагнул к двери, но вдруг обернулся и снова поднял усталые глаза на Ричардса. «Строго между нами. Могу поинтересоваться, как вам удалось организовать столь быструю доставку?» «Особых проблем не возникло», – пожал плечами Ричардс. Из Уэйка его вывезли на военном самолете. Там хоть и резервисты, но воздушная трасса имеет федеральное значение. Самолет приземлился в Денвере вскоре после полуночи. Сайкс нахмурился. Трасса федерального значения – это серьезно, но все равно получилось слишком быстро. Не знаете, из-за чего спешка?» Полной уверенности у Ричардса не было. Приказ поступил из управления по специальным видам оружия. Но если играть в угадайку, он предположил бы, что тут задействованы узкая койка, залитая консервированным супом конфорка переносной плитки, год без солнца и свежего воздуха, кошмары, мотель Red Wolf и так далее. В принципе, если скрупулезно проанализировать ситуацию, чем Ричардс давно перестал заниматься, то все без исключения события сводились к миловидной заучке Элизабет Мэйкам Лир, ее долгой битве с раком и прочее, и прочее, и прочее. «Я заручился поддержкой Лэнгли. За ним должок числился. Вот они нам соломку и подстелили. Причем всю дорогу, и в прямом, и в переносном смысле. Картера будто никогда и не существовало. По большому счету он призрак, даже сигарет купить не сможет». «Живого человека призраком не назовешь», – нахмурился Сайкс. «У каждого есть знакомые и знакомые знакомых». «Да, пожалуй. Но этот парень буквально на пороге призрачного состояния». Сайкс промолчал, и оба прекрасно понимали, чем это молчание вызвано. «Ясно», – вздохнул полковник. «Но мне все равно не нравится. Недаром же у нас есть протокол, целый перечень правил. 30 дней, 3 промежуточные тюрьмы, и лишь потом субъекта привозят сюда». «Это приказ?» – в шутку спросил Ричардс. Строго говоря, Сайкс не мог ему приказывать, и командиром считался лишь потому, что Ричардс позволял. «Нет-нет, что вы?» – покачал головой Сайкс и подавил зевок. «Не возвращать же субъекта в тюрьму!» Он постучал по косяку. «Дайте знать, когда его привезут. Я буду у себя, спать не лягу». Поразительно. Но едва за полковником закрылась дверь, Ричардс пожалел, что не попросил его остаться. Может, в какой-то степени они действительно друзья? Ричардсу доводилось заниматься самыми разными проектами, и он знал, в определенный момент отношения створаживаются, словно забытое на столе молоко. Работа отходит на второй план, осторожность забывается, так и подмывает излить душу. Это случается, когда к человеку по-настоящему привязываешься и ни к чему хорошему не приводит. После взаимных откровений все быстро идет под откос. Картер ничего особенного собой не представлял. Так, очередной смертник, утильсырье в человеческом обличье. Но 6-летняя девочка. Она-то Лиру зачем? Ричардс вновь сосредоточил внимание на мониторах и надел наушники. Бэбкок по-прежнему болтал, забившись в угол. Почему же этот дебил не дает ему покоя? Порой кажется, что Бэбкок владеет его душой, по крайней мере, отчасти. Ощущение дурацкое. Только как же от него избавиться? Ричардс часами просиживал перед мониторами, вслушиваясь в бормотание, и нередко засыпал прямо в наушниках за рабочим столом. Ричардс взглянул на часы. Сколько было времени, он примерно представлял, но удержаться не смог. Начало 4-го. Раскладывать новый пасьянс не хотелось. Плевать на малолетнего говнюка из Сиэтла. И время, оставшееся до прибытия микроавтобуса, раскрыло кровожадную пасть. Чуть зазеваешься, и оно проглотит тебя целиком. Сопротивляться бесполезно. Ричардс отрегулировал громкость и, откинувшись на спинку стула, принялся вслушиваться в невнятное бормотание.